Глава 8. Тела и чакры, а также телесные крокодилы. Тела человека связываются друг с другом различными каналами, из которых главными являются чакры. Функционально чакры предназначены для передачи различных информационно-энергетических потоков через человека из эгрегора во внешний мир и обратно. Каждая чакра способна пропускать через себя очень широкий спектр потоков, как высоких, так и низких, и, соответственно, имеет свои проекции на каждом из 7 тел. Таким образом, если тела представлять себе расположенными горизонтально, каждая на своей полосе частот характерных вибраций, то чакры – суть, наоборот, вертикальные каналы, проходящие через каждое тело, но имеющие специфическую вибрацию, то есть характерный для чакры обертон, который ощущается на каждом теле немного по-своему. Муладхара, или чакра жизни и смерти, имеет пафос выживания. Она широко раскрывается и транслирует сильный энергетический поток в ситуациях, угрожающих жизни человека. При этом в нем иногда просыпаются древние инстинкты, восходящие к животному миру – озверение. Муладхара постоянно включена, например, у участников трудного похода в природных условиях, где добывать себе пищу и обеспечивать минимальные жизненные условия приходится с известным напряжением. Таким образом, радости Муладхары – это с трудом заработанный ужин, спокойная ночь – после тяжелого дня, с трудом добытые деньги, необходимые для самых насущных потребностей. Сватхистхана, или половая сексуальная чакра, имеет пафос процветания и размножения, продолжения рода. Когда человек, народ, выбирается из нищеты с ее муладхарным пафосом, высшее счастье, внезапно упавший с неба кусок сыра, которым можно заткнуть вечно голодное брюхо, или долгожданная премия, которой можно отчасти залатать зияющие дыры семейного бюджета, он попадет в зону процветания с ее совершенно иными законами и проблемами. Теперь можно с чувством расположиться в окружающем пространстве, с удовлетворением констатировав «хорошо сидим». Вкусно поесть, тщательно изучив меню, после чего предаться плотским радостям более предосудительного толка. Идеал человека сватхистханы – это дом, полная чаша, семья со многими детьми и, возможно, женами и наложницами. Здесь семья и дети играют очень существенную роль. Семья, в частности, сексуальная жизнь – это способ расширения и воплощения своего эго. А дети рассматриваются как продолжение себя в будущем, то есть залог личного бессмертия. Манипура, или чакра низшей воли, имеет пафос прямого энергетического управления как собой, так и внешним миром. Человек манипуры – это волевой человек в обычном значении этих слов, то есть человек, чьей прямо выраженной воле трудно противиться. Другое ключевое для энергетики манипуры слово – давление, прямое, то есть опять-таки сила, ощутимая почти физически. Манипура – это чакра спортсменов, спортивная злость чиновников и жестких религиозных проповедников, вколачивающих веру в человеческие души с помощью нагайки. Праздник манипуры – это упоение своей властью учителя, строгой дисциплиной подчинившего себе класс, военный парад с вымуштрованным личным составом войск или аналогичная сцена в пределах семьи и любой начальственный акт в рамках послушной бюрократической системы. Вообще, насколько сватхистхана тепла и по первому ощущению душевна, настолько манипура жестка и холодна. И тем не менее, ее искушение, то есть искушение прямой власти над миром, тоньше и опаснее искушение роскошной праздности и ленивой сексуальности сватхистханы. Анахата, или сердечная чакра, имеет пафос возвышенной или божественной любви, не имеющий ничего общего с теплотой и задушевностью, сладостью, сватхистханы. Излучение анахаты – это скорее особый свет, озаряющий мир и совершенно его преображающий. Поток анахаты дает невыразимое ощущение божественного присутствия, которое может быть переживаемо человеком как возвышенная любовь мира или его части к человеку, но это не обязательно. Свет в потоках анахаты может предстать как особое видение тонкой гармонии мира, или как невыразимое сокровенное знание, или как чувство скрытой осмысленности своего жизненного пути, и еще многими другими способами. Цвета чакр традиционно идут по радуге. Муладхара – красная, сватхистхана – оранжевая, манипура – желтая, анахата – зеленая, вишудха – голубая, аджна – синяя, сахасрара – фиолетовая. Зеленые потоки анахаты холодны, они создают ощущение отчужденности человека от мира, но и огромной потенциальной власти над ним, так как анахата выше манипуры. Они несут человеку радость освобождения от плотных оков проявленного мира и ясно, хотя и интуитивно, ощущаемую связь с тонким. Вместе с тем в анахате тонкий мир еще не проявлен ни в каких формах. Он как бы говорит: «Я первоисточник, причина и тайное содержание видимого мира, но я – это не он». Поэтому любовь людей анахаты всегда несколько отдаленно отчуждена. Она может быть очень действенной, но не лично теплой. Человек анахаты видит Бога за другим человеком, но не в непосредственных его проявлениях, страданиях, проблемах или капризах. Другими словами, он ясно видит и любит в людях высшее начало, но не их мирские оболочки. Аналогично человек анахаты может видеть высокую гармонию, стоящую за внешним миром, но не нашедшую в нем, по его ощущению, адекватного выражения, или безупречность переплетения жизненных перипетий своих знакомых, но не их знакомых, конкретного поведения в собственной жизни, то есть ощущать мудрость замысла проведения, но не исполнителей его ролей. Вишудха, или горловая чакра, имеет пафос совершенной формы, или, иначе говоря, Бога, проявленного в мире. Невыразимое на уровне анахаты оказывается материализуемым при включении вишудхи, и это производит на человека анахаты впечатление чуда. Человек вишудхи – это античный бог, совершенный в своем проявлении, которое всегда исполнено божественной любви, и есть то или иное ее оформление и воплощение. Но увидеть и оценить это может лишь человек уровня не ниже анахаты. Вишудха – чакра людей искусства с сильным религиозным каналом. Это иконописцы, сочинители и исполнители духовной музыки и так далее. Конечно, и светское искусство может идти на потоках вишудхи, но тогда в нем, независимо от сюжета, все равно ощущается божественное присутствие и совершенство выразительных средств. Совершенство формы самой по себе, безотносительно к воплощению в ней божественного, искушение вишудхи и мечта Гактунгра в отношении творческих людей, которых он хотел бы заставить творить совершенные формы с адским содержанием, то есть с их помощью эффективно транслировать свою волю. На уровне вишудхи люди воплощаются очень редко, и обычно он достигается медитативно, у актера на сцене, у художника перед холстом и так далее. И если уровень раскрытия анахаты при этом не соответствует уровню раскрытия вишудхи, то возникает мертвое произведение искусства, в котором при внимательном рассмотрении обычно можно увидеть те или иные черты Гактунгра. Уровень анахаты для творца – это муки немоты, но высокий эгрегор открывает вишудху человеку тогда, когда сочтет его готовым для исполнения высокой миссии своего воплощения в мире, а отработка техники сама по себе, без его санкций, есть не что иное, как подготовка хорошего проводника, человека-орудия для планетарного демона. Аджна, или третий глаз, имеет пафос мудрости или высшей воли человек. Человек, аджны, видит различные способы проявления Бога в мире и огромное количество путей богопознания отдельных людей и целых народов. Если человек анахаты воспринимает некоторый высокий эгрегор, а человек вишудхи способен донести его вибрации до других, воплотив их в те или иные материальные формы, то человек аджны способен войти в контакт с несколькими высокими эгрегорами, которые через него вступят во взаимодействие друг с другом, существенно изменив структуру тонкого, а затем и плотного мира. Здесь преодолевается сектантство и реализуется принцип духовного сотрудничества, что для высоких эгрегоров очень непросто. На низком уровне это материализуется как некоторая эклектика, на высоком как синтетическое религиозно-философское учение, ведущее большие народы. Сильная аджна характерна для поэтов с выраженной ассоциативной и метафорической акцентуацией. Так называемые философы часто творят в очень жесткой парадигме с практически закрытой аджной. Особенно это касается сильно ментализированных концепций нашего времени, энергетика которых скорее манипурная. Сахасрара, или дыра Брамы, чакра непосредственного управления человека высоким эгрегором. Такие выражения, как «жизнь в Боге», «сосуд Божий», имеют в виду преимущественно, по сравнению с другими чакрами, открытую сахасрару. Если в анахате Бог являл себя косвенно, за миром, в вишудхе высокий эгрегор оформлялся с помощью человека для мира, а в аджне различные высокие эгрегоры выясняли через человека свои отношения друг с другом, то при открытой сахасраре у человека появляется ощущение, что весь мир и есть Бог, и сам он в первую очередь тоже Бог, вернее, некоторая его послушная эманация, тесно связанная со всеми остальными его эманациями, которые суть другие люди, деревья, кусты, шлакоблоки и все остальное без исключения. Здесь характерны ощущения тотального единства мира, осмысленности каждого его проявления и динамики развития, как в целом, так и для любой его частички, в частности. При раскрытой сахасраре все находит свое место, и такое, какое оно есть, все исполнено любви, благодати и высшего смысла. Человек ощущает себя счастливым и любимым слугой великого господина, который лично и с удовольствием заботится обо всех подробностях жизни человека. Искушение сахасрары заключается в незаметном срыве служения, когда канал, ведущий человека, перехватывает гактунгр, и тогда не исключено пожизненное рабство, вариант зомби. Честный религиозный человек, однако, почувствует, что источник инвальтации сменился и предпочтет жить без канала, но не пойдет в услужение жесткому эгрегору. После этого краткого вступления автор переходит к теме тонких тел человека и способам их взаимосвязи. Эта тема важна не только сама по себе, в связи с пониманием, что же такое человек и каковы его возможности и обязанности перед Богом, она также очень существенна в вопросах групповой этики, то есть этики взаимоотношений человека с окружающими его группами людей, социальными эгрегорами. Группа, как, впрочем, и партнер, как правило, интересуется тонкими телами человека, и неадекватность человека в группе часто обусловлена его активизацией вовсе не того тела, в котором заинтересована группа, а совсем другого. При этом человек часто искренне не понимает, в чем дело, поскольку групповая этика многое не позволяет произносить вслух. Считается, что человек сам должен понимать такие вещи. Однако хорошо, если мама все это в детстве объяснила, а если нет? Этим-то несчастным и адресует автор многие строки своего затянувшегося трактата. Итак, мы, переходим к подробному описанию функционирования тонких тел, разбирая их проявления, соответствующие активности каждой чакры. Читатель должен иметь в виду, что чаще всего тела человека во многом не соответствуют друг другу, и в частности активность некоторой чакры в одном из тел вовсе не означает аналогичной ее активности в другом. Кроме того, человек по идее устроен как сложный светофор или калейдоскоп. У него постоянно меняется набор активных тел и чакр, образуя неповторимую, часто болезненную для него игру переживаемых вибраций, и их согласование, как внутреннее, так и с внешним миром, очень сложная задача, даже подступы к которой пока не ясны. Атманическое тело. Атманическое тело ведает самыми общими религиозными и мировоззренческими установками человека. Оно откликается вибрациями на имя Бога, Иисус, или краткий символ веры «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Магомед, пророк его», или, в атеистическом варианте, «Коммунизм – светлое будущее всех народов». Вообще, сильное атманическое тело вовсе не обязательно означает высокодуховного человека. Оно может быть довольно грязным. И это бывает не только у служителей черной мессы или сатанинских культов, но и у вполне мирской особы, обожающей поговорить о Боге, но так, что окружающим хочется поскорее заткнуть ей рот. Атманическое тело отличается от всех остальных тел тем, что оно получает энергию непосредственно от эгрегора, но не от более высоких тел, и в целях его поддержки человек бывает вынужден обратиться к так называемым духовным поискам, то есть поискам эгрегора, способного излучать атманическую энергию, то есть тотальный импульс развития, который сможет постепенно распространиться на все тела без исключения, их обновив и перестроив. Иными словами, атманическое тело – основной источник энергии в человеке, и если оно голодно, помочь ему может только достаточно высокий эгрегор, но не прочие тела человека, духовную жажду ни физическими упражнениями, ни даже конструктивной деятельностью самими по себе не излечишь. Здесь требуется высокая идея. Однако атманические энергии могут быть самыми разными. Муладхара атманического тела откликается на представление о Боге как создающем и разрушающем проявленный мир. Здесь же располагается идея служения человечеству во имя его спасения и выживания, христианство, современный пацифизм и зеленые течения. Атманическая муладхара активна во время правильного религиозного поста, открывается во время молитвы, предшествующей трапезе, или еды, посвященной Богу. Это, видимо, самый древний способ подключения атманического тела к божественной энергетике, методом поедания своего Бога. По этой же чакре идет отношение к своей родине, как давшей жизнь, а если надо, забирающей ее обратно. И религиозный фанатизм в крайних формах истребления инаковерующих. Атманическая сватхистхана. В древности ей соответствовали поклонение богам плодородия и эротические культы. В наше время это место занимает абстрактная идея процветания или удовлетворения все возрастающих потребностей, прямое порождение королевского змея. Соответствующая атманической сватхистхане настройка часто звучит в конце сказки. Герой женится на царевне, и они живут долго и счастливо, подразумевается, в царском дворце. Похожие представления отразились в представлениях о христианском рае, изобилующем фруктовыми деревьями, невероятно жареными зайцами, мирно возлегающими рядом с фаршированными крокодилами. На более высоком уровне эта чакра может дать связь с Богом, который персонифицируется как человек противоположного пола. Это высшие вибрации сватхистханы. Любовь к Богу как к возлюбленному, идеал тантры. С этой чакрой также во многом связан ислам. Атманическая Манипура. Это культ силы и мощи, Бог как всемогущее существо, являющееся источником всякой силы в мире, в наше время идеал власти науки над дикой природой или высшего вида организации общества над низшим началом человека. На более высоком уровне это идеал раджа-йоги, власти человека над собой и миром в рамках кармы. Высшие вибрации манипуры дают силу мастерам карате и других видов восточной борьбы на том ее уровне, когда она становится фактически религией и способом постижения Бога, в частности, его энергетической или боевой ипостаси. На среднем уровне боец растит себе крупного черного, на высоком полностью отказывается от его услуг. Принцип дружелюбия и ненападения, полностью подчиняясь соответствующему высокому эгрегору, канал к которому он получает от своего учителя или, в редких случаях, основателей школ, непосредственно от высокого эгрегора, как откровение. Атманическая анахата. Это почитание Бога любящего, но не столько лично заботящегося о человеке, сколько наполняющего собой всю природу и людей и освещающего их своим неизреченным светом, который упоминается в описании преображения Иисуса. Матфей, глава 17. Экзотерическая религия, основанная на этой чакре, пока нет. Может быть, до нее дойдет христианство, которая пока лишь претендует на это. Тем не менее, многие мистики и святые вдохновлялись энергиями атманической анахаты и имели видение Бога любящего высокой любовью, например, в образе Девы Марии. Религиозность на анахате – это парабхакти-йога, настройка на Бога невидимого, но ощущаемого по энергиям, отдаленно напоминающим чистую земную любовь, но гораздо более сильным, устойчивым и, если можно так выразиться, бескорыстным. Здесь Бог любит человека просто так, от полноты чувств, ничего не требуя взамен. Однако выразить свою ответную любовь к Богу человеку на этом уровне не удается, а мир и особенно люди среднего уровня не очень склонны ее принимать, поскольку потоки анахаты холодны и совсем не содержат тепла Муладхары или Сватхистханы. Здесь, может быть, решат часть ваших проблем, но сантиментов не разведут и теплой кофточки на дальнюю дорогу не свяжут. Атманическая вишудха. С этой чакрой, вероятно, была связана религия древних греков, обожествлявших совершенные формы. Сейчас это чаще всего религиозность отдельных людей, ощущающих божественное начало в гармонии проявленных форм. Это религиозное чувство может быть очень сильным, но человек склонен его не замечать или резко профанировать, поскольку современные религии его практически не признают. Тезис «Бог есть красота» в наше время не в моде. Однако по-настоящему религиозный человек не должен определять способы, которыми Бог ему является, а это в данном случае может быть внезапным видением божественной красоты в чем угодно, будь то произведение искусства или брюшко обыкновенной осы. Здесь важна лишь высота и сила эстетического переживания, которое на атманическом теле звучит, конечно, не так, как на астральном. Священный трепет отличается от приятного, но поверхностного эмоционального возбуждения. Атманическая аджна – это чакра религиозных философов, которые видят Бога в разнообразных тонких структурах, порожденных им миров и реальностей, их взаимосвязи и взаимодействия. Это идеал джнана-йоги – познание путей проявления Абсолюта. По идее, этой чакре должна соответствовать синтетическая научная религия, объединяющая эзотерические части всех существующих религий и философские основы научных концепций как некоторые частные способы проявления единого. У человека с активной атманической аджной открывается космическое сознание и становятся видны структуры путей проведения на всех планах. Такие озарения обычно совершенно невыразимы на человеческом языке, но даже частичный их перевод может сделать человека пророком и народоводителем. Атманическая сахасрара. Ей соответствует путь карма-йоги, без личной работы, посвященной Богу, без привязанности к каким-либо ее результатам. Эта чакра означает религиозность человека Божьего, каждый жест и поступок которого есть служение высокому эгрегору, то есть вся его жизнь по существу есть молитва, независимо от того, что именно он делает. Включение этой чакры у обычного человека сопровождается религиозным просветлением, в котором он ощущает себя совершенным без какой-либо дополнительной работы над собой, при этом им осознаются вибрации его индивидуального духа, высшего «я», атмана, которые сливаются с вибрациями абсолюта, брахмана. Это чакра Будды. Неправильно говорить «я гуляю». Можно лишь так. Происходит прогулка. И Лао-цзы, умеющий ходить, не оставляет следов. Будхиальное тело. Если атманическое тело можно назвать религиозным, то будхиальное можно назвать тонкокармическим или судебным, так, чтобы это слово относилось к судьбе, а не к суду. В будхиальном теле отражены основные контуры судьбы человека или ее главные сюжеты, но еще в непроявленном виде. Окончательную материализацию в виде конкретных событий они получат лишь в казуальном, плотно-кармическом теле. Кроме того, в будхиальном теле заложены те внутренние установки человека, которые исподволь ведут его по будхиальным сюжетам. Это его жизненные позиции, общая жизненная философия, мировоззрение и способы мировосприятия. Точнее говоря, информация, зашифрованная в будхиальном теле, проявляется двояким образом – в виде основных сюжетных линий судьбы человека, с одной стороны, и в его, что называется, психологии, с другой. С точки зрения движения точки сборки, можно сказать, что будхиальное тело определяет ее основное базисное положение, вокруг которого она незначительно перемещается в зависимости от конкретных обстоятельств. Адекватного языка для описания жизненных сюжетов пока нет, и по сути это примерно та же проблема, что и описание пространства возможных положений точки сборки. Однако было бы несправедливо отнимать у профессиональных писателей, поэтов их хлеб. Вместе с тем автор должен заметить, что сюжеты будхиального тела – это, в первую очередь, сюжеты внутреннего развития человека, то есть траектория движения его точки сборки, или, другими словами, последовательность эгрегоров, которым человек в течение своей жизни служит. Так что типичная формула «родился, женился, развелся, умер» требует в каждом конкретном случае некоторых уточнений. Можно ли изменить будхиальный сюжет? Во всяком случае, трудно. В принципе, всегда возможна альтернатива, либо данный фрагмент сюжета не является окончательным, и тогда он через некоторое время закончится и начнется новый, при этом, однако, неизвестно, понравится ли он человеку больше или меньше, или это окончательный фрагмент, и ничего другого тонкой кармы уже не планируется, по крайней мере, в этом воплощении. Однако в любом случае человек может повлиять на свою судьбу путем работы с будхиальным телом, первым признаком чего будет не изменение плотной кармы, то есть конкретных обстоятельств его жизни, а перемены в психологии, то есть изменение мировосприятия и жизненных позиций, хотя бы и неосознаваемых. В принципе, каждым своим телом человек может заниматься, во-первых, самим по себе, а во-вторых, влияя на него другими телами, при этом какими-то связями соединена каждая пара его тел, но самые сильные связи обычно бывают между соседними телами. Наибольшее влияние на каждое тело оказывает соседнее с ним более тонкое тело. В данном случае это атманическое. С другой стороны, возможно также влияние каузального тела на будхиальное, но это особый разговор. Развитие будхиального тела – это работа человека над собой в смысле практической психологии, а также практической философии и религии, то есть изменение жизненных установок, способов видения той части окружающего мира, которая имеет прямое отношение к непосредственной жизни человека. Это выработка определенных черт характера, отвыкание от дурных привычек и приобретение хороших, то есть перевод себя на более высокие энергетические потоки, соответствующая трансформация программ подсознания и так далее. Однако все это имеет свои границы, так как чаще всего слегка чистит и корректирует сюжет, но редко его заканчивает и еще реже переводит на качественно иной уровень, хотя бывает и так. Гораздо более сильное воздействие на будхиальное тело может оказать атманическое, чья энергия имеет качественно иной характер, и там, где самоанализ и психоанализ заходят в тупик, нужны новые духовные каналы или смена жизненных идеалов. Вообще слово «идеал» в последнее время приобретает несвойственный ему ментальный оттенок. На самом деле идеал – это то, что вдохновляет, или другими словами символ высокого эгрегора, который способен дать человеку энергию на уровне его атманического тела. Однако, когда эгрегор умирает, то слово «идеал» приобретает оттенок долженствования. Идеал – это то, к чему нужно стремиться, обычно под страхом осуждения или иного наказания. И хотя найти себе истинный идеал, то есть вдохновляющий атманическое тело высокий эгрегор, может оказаться нелегко, неискренность здесь введет к энергетическому тупику на всех телах сразу. Энергию атманического тела заменить нечем. Идеал нужно искать себе достаточно высокий, иначе бессмысленно и добровольно ему служить и выбирать его так, чтобы он компенсировал своей высокой энергии более низкую энергию служения ему человек. Ментальный идеал, содержащийся в атманическом теле ментального человека, о котором речь ниже, никогда не дает такой энергии, поэтому служение тому, что человек ментально, но не религиозно считает высшим, ведет к растрате всех энергий и экзистенциальному разочарованию, то есть полному торжеству серого. Итак, новый поворот основного жизненного сюжета часто обеспечивается энергией, спускающейся в будхиальное тело. Из атманического человек обретает новый идеал, который необычайно его вдохновляет, меняет в его свете взгляды на окружающую жизнь, систему ценностей, переосмысливает самого себя, и его жизнь резко поворачивается. Однако иногда этого почему-то не случается. Новая жизнь как будто уже за воротами. Во всяком случае, старая надоела смертельно. Но никак не начнется. Здесь вполне может возникнуть ситуация, когда для сдвига по сюжету или его изменения будхиальному телу нужна инвальтация. То есть от человека требуется некоторый решительный поступок, чаще всего определенная жертва, энергия которой вынет, наконец, щепку из колесика тонкой кармы. Специалист по атманическому телу – это, например, духовник или проповедник. Специалист по будхиальному телу – это психолог или мудрец. Специалист по каузальному телу – это гадалка или практический советчик. Автор не склонен выступать ни в одной из указанных ролей, о чем читателя официально уведомляют. Задача автора значительно скромнее – предложить некоторый язык для описания различных состояний и проблем человека, в том числе проблем развития. Существенной характеристикой жизненного сюжета является его основной энергетический фон и последовательность перемен этого энергетического фона в течение жизни человека. Ниже приводятся характерные жизненные установки человека с различными активными чакрами в будхиальном теле. Нужно, однако, помнить, что установки и мироощущения – это одно, а конкретная жизненная судьба – Это часто совсем другое, поскольку при переходе от будхиального тела к каузальному происходит не только материализация и уточнение информационно-энергетического потока, но зачастую и сильное искажение, о причинах которых отчасти говорится ниже в этой главе. Активная будхиальная муладхара дает человека, внутренне постоянно ориентированного на проблемы выживания в условиях, где это вовсе нетривиально. Если у него все благополучно, он начнет придумывать себе или окружающим возможные смертельные угрозы, интересоваться уголовной хроникой в газетах или ходом войны в любом месте земного шара. Вероятно, его заинтересуют проблемы выживания полярников, сплав на плотах по горным рекам или спуск в батискафе на дно Марианской впадины, но не научные или натуралистические аспекты этих предприятий, а сам факт выживания участников и средства, обеспечивающие их относительную безопасность. Этого человека могут занимать проблемы голода в развивающихся странах, помощь тяжело больным и умирающим в больницах, но лишь до тех пор, пока вопрос о выживании не ясен. Как только кризис преодолен, его интерес пропадает. Написанное выше вовсе не означает, что судьба приведет человека в отряд специального назначения для помощи пострадавшим от землетрясения или сделает писателем в жанре кровавых детективов. Для этого нужно, чтобы соответствующая программа проявилась в каузальном теле. Но любое существо, оказавшееся на грани гибели, вызовет у него несомненный интерес, а часто и понимание, и сочувствие. Основная ценность в глазах человека с преобладающей будхиальной муладхарой – это жизнь, а также то, что ее оберегает от гибели. Подсознательная установка, однако, может быть и противоположной, то есть возможен сильный инстинкт смерти, стремление к самоубийству, а на эволюционно низших ступенях развития это может дать судьбу маньяка или профессионального убийцы. Будхиальная сватхистхана дает человека, внутренне ориентированного на тему пышного развития и процветания жизни в любых ее проявлениях, и в частности и особенности взаимодействия мужского и женского начал, как созидающих мир и жизнь. На экране телевизора внимание такого человека привлекут тучные стада, пасущиеся на не менее тучных нивах и пажитях, прозрачные ручьи, кишащие красной и белой рыбой, битком набитой красной и черной икрой, мандариновые рощи и ананасовые перелески, в которых некуда деваться от соответствующих плодов. Его порадуют жизнерадостные детишки, процветающие в детском саду вокруг доброй воспитательницы, и обнаженная пара, усердно трудящаяся над производством очередного отпрыска, превращающего четырехдетную семью в пятидетную. Любимое место в Библии у этого человека – последние фазы творения Богом мира, особенно его указания «плодитесь и размножайтесь», и жизнь Адама и Евы в раю. При этом он не считает поедание яблока таким уж серьезным грехом, а тем более падением, и в глубине души не ощущает, что изгнание слегка пошалившей парочки из рая разумно и справедливо. Здесь вероятен обостренный интерес к сексуальности, но не как к психологической проблеме, а как к высшей ступени процветания. Особняк, бассейн и небольшой гарем всегда готовы к оказанию специфических услуг. В гармоничных судьбах это может выглядеть довольно мило и привлекательно. Это, что называется, теплые и хорошие люди, которые поделятся с вами предпоследним куском. А зачем требовать больше? Наоборот, в трудных судьбах, лишающих человека и намека на благополучие, подобные установки могут вызывать у человека жгучую зависть и ревность к людям, добившимся благополучия и процветания. Однако в любом случае основные жизненные ценности сватхистханы связаны с процветанием, но какой именно смысл будет человек вкладывать в само понятие «жизнь» зависит от его эволюционного уровня. Смотри главу 9. Будхиальная манипура дает человека, для которого мир повернут своей силовой стороной, но в отличие от человека Муладхары, в любом единоборстве его будет интересовать не трагический исход, а различные ситуации проявления и демонстрации силы соперников. Это чакра любителей спорта, но именно в разрезе проявления в нем энергетических возможностей человека и поклонников энергичных методов в чем угодно, начиная от воспитания детей ремнем и кончая переделкой климата планеты, поворотом гольфстрима к Северной Америке или заделкой озоновой дыры. Вокруг такого человека часто появляются энергичные люди с практическими идеями и как бы, иногда и прямо, приглашают принять активное участие в том или ином деле, но для этого нужно, чтобы энергия будхиального тела опустилась в каузальное, а это не так просто и не всегда возможно. Здесь система ценностей так или иначе концентрируется вокруг прямых, волевых и властных возможностей, так как человек их понимает. Это может быть физическая сила, деньги или власть над людьми, административное положение, власть над умами или демонами ада и так далее, в зависимости от уровня человека и конкретных условий его жизни. В тяжелых случаях это может проявиться в тенденциях к насилию над чужой волей или злостным манипуляциям чужими судьбами. Будхиальная анахата дает довольно сложное положение человека в жизни, поскольку эта позиция возвышенной, несколько отстраненной и по большей части не проявленной любви к миру, что плохо воспринимается социумом, который склонен путать анахату со сватхистханой, провозглашая первую на словах и реализуясь по второй на деле. Во всяком случае, эта чакра дает определенную отрешенность от мирских забот и радостей, то есть, даже участвуя в них фактически, человек не способен включиться в них искренне и полностью. Не жизнь, полная острых ощущений и постоянного чудесного ускользания из лап смерти, ни богатство и роскошь, ни власть его на самом деле не впечатляют. Чаще всего этот человек не знает, чего хочет, но смутно ощущает потребность в божественной любви, которую ждет везде, и это для него истинный ориентир и главная ценность жизни. Здесь, возможно, тонкая религиозность, но Бога этот человек склонен воспринимать очень своеобразно, во всяком случае не через формальный обряд, а, как говорится, у себя в сердце, которое его не обманывает. Возможно, его будет привлекать общение со священнослужителями, он, несомненно, будет обращать на себя их внимание, но его требования к своему духовному отцу будут очень велики, он захочет ощущать за ним Бога, и никак не меньше. Этому человеку очень трудно понять основной факт его судьбы, заключающийся в том, что невыразимый божественный свет должен транслироваться через него, не профанируясь при этом до более низких, хотя и более ощутимых вибраций первых трех чакр. Возможно, подобные люди, а также люди, нуждающиеся в подобном свете, будут появляться в его окружении, но понять, как они связаны с ним лично, окажется довольно сложно. Будхиальная вишудха дает человека, чье внимание привлечет красота разнообразных форм, но не прикладная, а подчеркнуто возвышенная. Ему, в отличие от человека сватхистханы, будет гораздо легче восхититься красотой купола церкви, нежели видом пышного муравейника. Здесь служение красоте идет как мировоззрение, а искусство как основной способ взгляда на мир. На сливочный торт этот человек посмотрит в первую и вторую очередь как на картину, и разрезать его на части ему будет морально тяжело. Это чакра любителей и ценителей искусств в лучшем смысле слова. Однако для того, чтобы стать художником или скульптором, нужна активность соответствующей чакры, вишудхи, в каузальном теле, которая может быть выражена гораздо слабее. Но, скорее всего, этот человек тайком пописывает акварели или аккомпанирует сам себе на гитаре. У него в глазах есть волшебная рамка, которая, будучи наведена на любой фрагмент мира, превращает его в картину, или аналогичное устройство в ушах, притворяющее разрозненные звуки окружающего мира в божественную симфонию, в которую отлично вплетаются грохот трамвая, пьяные крики прохожих, карканье ворон и бессмысленная болтовня собственных детей. Основные ценности этого человека связаны с божественной красотой форм, где бы и как бы она ни проявлялась, и не менее того. Все остальное заинтересует его в малой степени, и с социальной точки зрения его позиции вполне могут показаться безнравственными. С его точки зрения художник ответственен перед эгрегором, воплощающим через него свой замысел, но не перед людьми, для которых, по мысли социума, он трудится. Будхиальная аджна дает человека, смотрящего на мир, со структурных, научных или поэтических позиций. Это философ и поэт в душе, но насколько все это сможет реализоваться в жизни, покажет каузальное тело. Здесь мировоззрение часто эклектично, человек проникает в причины и глубины событий, предметов и явлений и старается связывать их воедино, и чаще всего преуспевает в этом лишь частично. Иногда в центре его внимания оказывается человеческая душа, подсознание или психика, и тогда он ищет истину во внутреннем мире, своем и чужом. Вообще истина, в возвышенном смысле этого слова, есть главная его установка и ценность, но насколько ему удается ее постичь и передать другим, зависит от многих обстоятельств, в том числе от уровня его развития. На низком уровне это может быть с некоторым трудом добытое в мировом разуме убеждение, что все в мире есть клизма от катаклизма. На высоком – судьба пророка, видящего далеко вперед и несущего людям крупное божественное откровение о природе и судьбах Вселенной. Во всяком случае, этот человек настроен на своем уровне прозревать истину во всем, что он видит, и ничто другое его не интересует. Будхиальная сахасрара. Такой человек настроен на служение Богу, и это означает очень высокие требования к себе, которые человек часто склонен проецировать на мир. Религия и абстрактная философия могут быть не более чем коньком, то есть излюбленной темой его пустых рассуждений, но в любом случае они, так или иначе, возникнут в его жизни. Вероятно, смутное ощущение людей как творений Божьих будет просачиваться в его сознание, но какие выводы он из этого сделает, сказать трудно. Подсознательно он обязательно будет заниматься богоискательством, ощущая в себе и своей судьбе действие некоторого высшего закона или чувствуя на себе постоянное внимание смутно ощущаемой незримой сущности, имеющей, однако, над ним и другими людьми огромную власть. В судьбах таких людей дыхание рока ощутимо сильнее, чем у других, но им редко приходит в голову, что этот рок не только имеет власть над их жизнью, но и чего-то от них хочет или ждет. От этих людей идет ощущение глубокого смирения перед судьбой, иногда с эпизодическим бунтом, или столь же непримиримого внутреннего фанатизма, характерного для судеб людей, являющихся послушными орудиями Гактунгра. Во всех случаях ценности такого человека не от мира сего, говоря точнее, они соответствуют преданному служению достаточно высокому, хотя иногда и жесткому эгрегору, и как значимую для себя воспринимают лишь энергию его прямого одобрения. Она может иногда идти как поощрение того или иного лица, но лишь в том случае, если человек сам выбрал его в качестве представителя своего Бога. Каузальное тело. Каузальное тело содержит в себе информацию о плотной карме, то есть о конкретных событиях во внешней и внутренней жизни человека. При этом событие отмечается в каузальном теле тем ярче, чем более значимо оно для данного человека и чем сильнее оно связано с прошлой и будущей его жизнью. Слабость каузального тела означает, что в жизни человека происходит, с его точки зрения, мало событий, а те, что случаются, по большей части скучны и малоинтересны, то есть низкоэнергетичны. Однако это часто связано не столько с объективной выключенностью из каузального информационно-энергетического потока, сколько с низкой культурой каузального тела, то есть неумением видеть и воспринимать внешние и внутренние события. Вопрос, что же такое событие, непрост, и для каждого человека решается отдельно. То, что для одного составит переход в новую эпоху и впечатление на всю жизнь, например, женитьба или рождение ребенка, для другого может пройти почти незамеченным. Здесь очень многое зависит от воспитания и окружающей среды в целом. Где-то человеку говорят «вот, смотри сюда, обрати внимание», а где-то этого не говорят, и, соответственно, одни информационно-энергетические потоки обращают на себя внимание человека, а другие – нет. Одни эгрегоры могут к нему подключиться так, чтобы это составило событие во внутренней жизни, а другие – нет. Наконец, у него может быть сильная потребность в членении внешнего и внутреннего жизненного потока на событие, а может быть, наоборот, отвращение к этому. В этом трактате под событием понимается любое обстоятельство внешней или внутренней жизни, которое воспринимается человеком отдельно от других и может тем самым как-то сопоставляться с остальными событиями или экзистенциальным потоком в целом. Писатель об этой ситуации выразится, например, так: «И вот на фоне серых будней однажды…» Здесь многоточие заменяет описание конкретного события, отмеченного в каузальном теле героя повествования. Культура каузального тела, или что то же самое, культура поведения человека в каузальном потоке, складывается из двух основных моментов. Первое – это умение редактировать каузальный поток, идущий через человека, то есть грамотно, не создавая особых вихрей, формировать события, над которыми у человека есть контроль. И второе – умение внимательно читать, воспринимать поток событий, идущий вокруг него, но не требующий немедленной каузальной реакции, то есть конкретного поступка. И если часть первая – умение правильно вести себя в окружающем мире – как-то еще обсуждается в социуме и является предметом заботы родителей и воспитателей, то вторая – умение смотреть вокруг себя, как правило, оставляется ими без внимания, к великому ущербу для подрастающего поколения. Вообще вопрос о том, на что именно человеку следует обращать внимание, ясен только постовым милиционерам и жестким эгрегорам, точно фиксирующим точку сборки человека в нужном им положении. Высокие эгрегоры всегда оставляют человеку некоторую свободу в выборе внимания, но это вовсе не значит, что оно им безразлично. В частности, им вовсе не безразличен способ выделения человеком событий из каузального потока, идущего через него. В целом, чем выше служение человека, тем шире его восприятие и богаче поток событий, идущий через него. Понятно, что в жизни эгоиста событием является лишь обстоятельства, имеющие к нему самое непосредственное отношение. Вообще культура каузального тела необходима любому человеку, равно как и культура всех прочих тел, и, по идее, должна изучаться в средней школе. Эта культура только наполовину заключается в умении себя вести, то есть редактировать каузальный поток, идущий через человека в окружающий мир. Вторая же половина состоит в настройке на эгрегор, который сам расчленит каузальный поток, идущий к нему через человека, на события и произведет надлежащую акцентировку тех событий, свидетелем, но не прямым участником которых оказывается человек. Люди в целом довольно легкомысленно относятся к своему вниманию, не понимая того, что случайно не заметить или упустить что-то важное невозможно. Это всегда означает, что человек был настроен на эгрегор, который, что называется, отвел ему глаза, то есть поместил в свою реальность, где соответствующие события просто отсутствовали. На вопрос «Как же ты мог не заметить?» честный ответ звучит единственным образом. Я разрешил жесткому эгрегору сдвинуть мою точку сборки и попал в такое пространство, где указанное событие просто не происходило. Здесь надо обратить внимание на то, что эгрегорам часто гораздо важнее внимание человека, чем его поступки, и поэтому упустить внимание, то есть отдать его не тому эгрегору, и есть главная ошибка человека, чем бы он ни занимался и в каких бы каузальных потоках ни находился. Каузальная муладхара дает человека, чья жизнь постоянно связана с обстоятельствами, критическими для жизни людей или других живых существ, животных, растений. Это не обязательно каскадер или работник реанимационной службы. Здесь возможны профессии спасателя, инструктора горнолыжного спорта, автогонщика, летчика-испытателя, инженера по технике безопасности или зоолога, посвятившего свою жизнь сохранению исчезающего вида животных. Эти люди ухаживают за тяжело больными и умирающими, работают в похоронных бюро и на кладбищах, а также участвуют в роли исполнителей в различного рода благотворительных мероприятиях, посвященных заботе об умирающих от голодной смерти, холода, эпидемий и так далее. Однако это вовсе не обязательно люди, чья деятельность связана со смертью или жизненной безопасностью для себя и других. Иногда такой человек работает на самом обычном месте, но с ним или рядом с ним постоянно случается что-то, как правило, угрожающее смертью, будь то болезни, несчастные случаи и попытка самоубийства. На низком уровне это источник постоянной тревоги для окружающих, а на высоком, наоборот, служба скорой помощи. Каузальная сватхистхана обязательно будет активно у повара хорошего ресторана и матери, да и отца, обширного процветающего семейства. Эта чакра резко усиливает свои вибрации у девушки, собравшейся выходить замуж, и активно у молодежи, использующей секс как украшение своей жизни. Резкая акцентуация этой чакры на низком уровне может дать профессиональную проституцию, на высоком мудрого правителя, который выведет страну из экономического кризиса и мафиозного рабства и накормит народ за счет внутренних резервов страны. На среднем уровне в жизни такого человека важную роль играет идея процветания, которую он культивирует во всех доступных ему формах и, в частности, в виде свободной любви или секса, не обремененного дополнительными значениями и ограничениями. Впрочем, идея обзаведения многочисленным потомством при условии соответствующего финансового обеспечения и надлежащего образа жизни будет ему очень импонировать. В трудных случаях это может быть вечно завистливый и сексуально озабоченный невротик. В благополучном варианте у этого человека можно поучиться гостеприимству, умению ухаживать за противоположным полом и радоваться жизни. Каузальная Манипура – это чакра командиров, военных и гражданских. В поведении этого человека, как бы ни складывались внешние обстоятельства, все время как будто слышится команда, обращенная к нему или исходящая от него. «Выходи, строится! Ать-два! Ать-два! Кругом! Марш!» Однако военной четкости здесь ждать не следует. Силовой нажим обстоятельств или активное давление на них вовсе не означает и не гарантирует подчинение. Здесь это именно стиль воздействия на жизнь и способ ее восприятия. Другими словами, события давят на этого человека, и он считает силу единственным способом влияния на каузальный поток. Для того, чтобы обратить на себя внимание этого человека, нужно обладать приблизительно его энергетикой или сильно хлопнуть его по плечу, иначе он вас просто не заметит. Это не обязательно жизнь спортсмена-тяжелоатлета. Эта чакра, к сожалению, активна у многих матерей, особенно не справляющихся с мужем и детьми, жестких начальников. Вообще, твердая рука – идеал власти в широких кругах, населения. Каузальная манипура дает обычно жесткие методы в работе над собой. Человек воспринимает себя как железную болванку, которую нужно раскалить до красна, после чего придать надлежащую форму паровым молотом или как грубую доску, с которой нужно снять стружку. Аналогично этот человек воздействует и на других, начиная с ясельного возраста и до дома престарелых включительно. Перед кабинетом зубного врача он может повесить лозунг «Труд – лучший доктор», а в клинике абортов «Одумайся, ты можешь родить гения». Каузальная анахат. Устойчиво активная – это чакра святых. Монахов и пребывающих в миру, и вовсе не обязательно осознающих свою святость. Кратковременное включение чакры означает просто бескорыстный хороший поступок либо самого человека, либо обращенный к нему. Активностью каузальной анахаты отличается положительный герой сказки от подобных ему в сюжете отрицательных, например, падчерица и мачехина дочка. У первой активна анахата, у второй манипура, то есть принцип силового давления. Выйдя в каузальный поток на анахате и установив устойчивую связь с высоким эгрегором, положительный герой начинает ощущать божественную любовь в виде событий, обращенных к нему самому, помощь феи, бабы-яги и так далее. Однако доброта каузальной анахаты сильно отличается от заботы свадхистханы. Первая не только бескорыстна, но и обязательно ситуативно отчуждена. Здесь Бог показывается человеку или, наоборот, миру через него лишь в случае строгой необходимости и чаще всего в виде еле уловимого прикосновения, которое тут же исчезает, словно его и не было вовсе. Поэтому люди каузальной анахаты не любят пылких благодарностей и стараются делать добрые дела незаметно. Во-первых, они чувствуют, что благодарить следует не совсем их, а скорее высокий эгрегор, через них выразивший свою каузальную волю. А во-вторых, при контакте, чуть более плотном, чем едва уловимый, анахата профанируется до более низких чакр. Каузальная вишудха – это чакра божественной любви, идущей через человека и выраженной в его поступке или событии, в котором он принял существенное участие. В отличие от каузальной анахаты, здесь Бог не скрывает себя, а наоборот является в том или ином виде, материализуясь в событии с помощью человека. Чаще всего это осознается окружающими как нечто, подобное истинному произведению искусства, или же в оценке звучит эпитет «божественный». Он божественно пел. Для поступков и событий каузальной вишудхи характерно острое чувство их своевременности и точной адекватности. Они случаются ровно тогда и так, как надо, и оставляют ощущение соразмерности и тонкой гармонии мира и каузального потока. Включение каузальной вишудхи дает человеку возможность увидеть поток событий как несущий отчетливый отпечаток Господней защиты и его совершенной заботы о всем сущем без исключения. События происходят так, чтобы с максимальной пользой и любовью служить эволюции всех Божьих творений и тварей без исключения, и если что-то созидается или разрушается – то значит пришло его время, а раньше или позже было бы значительно хуже. Сильное включение каузальной вишудхи дает человеку откровение совершенства его самого и мира такими, какими они являются, но это случается лишь на высоком уровне эволюционного развития человека. Каузальная аджна. Это чакра пророков и ясновидящих. Это высшая мудрость, проявляющаяся в ясном видении воли Божьей, проявленной в виде потока событий внешнего и внутреннего мира. Таким образом, божественное происхождение каузального потока постигается человеком постепенно. На анахате оно лишь косвенно ощущается по свету божественной любви, озаряющий этот поток. На вишудхе текущее событие видится совершенными по форме, а на аджне человек постигает божественный промысел, стоящий за ними. Для этого, однако, нужно иметь устойчивые каналы связи со всеми эгрегорами, управляющими событиями жизни человека. Ситуация осложняется тем, что для каждого конкретного эгрегора важна только часть из этих событий, а те обстоятельства, в которых заинтересованы разные эгрегоры, имеют для них, эгрегоров, различный смысл, и человек должен видеть эти смыслы одновременно и уметь переводить с языка одного эгрегора на язык другого. Этому умению соответствует положение точки сборки, из которого воспринимаются они все, и это дается лишь каналом прямой связи с мировым разумом, который может проинтерпретировать любое событие с точки зрения любого эгрегора. Очень интересно наблюдать каузальный поток вокруг такого человека. События и обстоятельства вокруг него обретают смысл, видимый многими и ощущаемый почти всеми. Во всяком случае, очень чувствуется отчетливое структурирование времени, согласование событий и как будто личная их направленность на каждого их участника, независимо от пола, возраста и вероисповедания. Кратковременное включение этой чакры, если происходит достаточно часто, может дать ясновидящего или гадалку, но этические требования такого человека к себе должны быть достаточно высоки. Во всяком случае, если в его сердце нет истины, то есть анахатной, любви к объекту, то можно не сомневаться в происхождении его канала, в данном случае это канал кабельного типа, с очень высокой разрешающей способностью, от жестких эгрегоров Гактунгра, и ему же человек, следовательно, служит, хотя и не осознавая того. Каузальная Сахасрара – это не просто святой, это человек Божий, через поступки которого непосредственно транслируется его воля. Святые странники, старцы, калики из русских сказок. Этот человек не видит в мире ничего, кроме десницы Божьей, которую он ощущает как единственную силу, управляющую потоком событий, и часть этих событий должна произойти с участием самого человека. При этом Бог его направляет, но оставляет и определенную свободу, которую человек использует со всей ответственностью, но, как правило, совершенно не тревожась за конкретный результат, который по внутреннему ощущению человека находится вне его компетенции. В устах этого человека фраза «Бог тебе судья» информативна, а слова «Бог в помощь» более чем действенны, хотя адресат может этого и не заметить. Обычно эти люди обладают большой реализационной властью, но используют ее очень аккуратно, и, так сказать, в гомеопатических дозах, чтобы не создавать большие каузальные вихри. В мире событий все очень плотно взаимосвязано, и сильно улучшить дела в одном месте не за счет других, как правило, невозможно. Входить в контакт с таким человеком следует очень осторожно, и тем более просить у него совета или благословения на что-либо. Его советы и мнения становятся для адресата обязательными, так как, соответственно, меняют его каузальное тело. Если человек на каузальной сахасраре назвал тебя груздем, хочешь не хочешь, а в кузов лезть придется. Ментальное тело. Ментальное тело есть инструмент рационального мышления и рационального осознания. Здесь осуществляется комбинаторная функция ума и моделирование им внешней и внутренней реальности человека с помощью различных языков, формальных систем и так далее. Само по себе сознание не есть ум. Сознание регистрирует те или иные информационно-энергетические потоки, вообще говоря, на любых телах. Ум же их интерпретирует, то есть переводит на тот или иной символический язык. Кроме того, ум создает ментальные модели, то есть различные инструкции на основе базисных элементов, понятий или символов. В частности, ум человека моделирует и его самого, и в том или ином виде все его тела. Конечно, при этом используются сведения о человеке, имеющиеся в культуре. Таким образом, каждый человек создает ментальную модель самого себя, проще говоря, как-то сам себя мыслит, пользуясь общей социальной ментальной моделью человека, принятой в окружающем его обществе. Эта личная ментальная модель себя, создаваемая человеком, то есть набор его рациональных представлений о самом себе, ниже именуется ментальным человеком и играет в жизни современного индивидуума огромную роль, так как все наше общество ориентировано преимущественно на ментальные обмены. То, что человек думает о себе, безусловно влияет на него самого. В переводе на другой язык можно сказать, что ментальный человек имеет каналы инвольтации ко всем телам человека, от атманического до физического. С другой стороны, было бы, конечно, неправильно отождествлять человека с его ментальным образом себя. Последний есть все же не более чем конструкция в пределах ментального тела. Однако ум может представлять себе все, что угодно, иначе говоря, существует ментальная энергия, моделирующая любые энергии вообще, и поэтому у любого человека, в принципе, есть возможность создать себе ментального человека, обладающего аналогами всех своих тел и чакр, и во многих случаях так оно и происходит. Разумеется, у ментального человека при этом оказываются развитыми и активными не совсем те, или совсем не те, тела и чакры, что у самого человека. То, что мы о себе думаем, часто сильно отличается от того, что мы собой в самом деле представляем. Разумеется, эти расхождения могут принести человеку массу неприятностей, но иногда служат буквально спасением психики. Однако автор не склонен заниматься этой темой далее. Для него важно лишь подчеркнуть различие между человеком и его ментальным человеком с тем, чтобы читатель отличал достижения и медитации первого от развития и медитации второго. Плохо, когда ментальный человек подменяет самого человека на любом теле. Нужно отличать вибрации каждого своего тела от вибраций тела ментального человека не только по существу, но и по специфическому оттенку, свойственному ментальному человеку. Так, вибрация атманического тела – это фактическая религиозность и высшая устремленность человека, дающая энергию всем остальным его проявлениям, в то время как в атманическом теле ментального человека отражено то, что человек по этому вопросу думает о себе. В частности, в атеистические эпохи фактически религиозных людей гораздо больше, чем осознающих и ментально признающих это. Будхиальное тело отражает истинные и во многом неосознанные жизненные позиции, фундаментальные взгляды и точки зрения мировосприятия человека, а в будхиальном теле ментального человека, ментально-будхиальном теле, содержатся осознаваемые и рационализированные представления человека о своих взглядах на эти темы. При этом согласование и инвольтация гораздо сильнее идут по вертикали, чем по горизонтали, то есть обычно ментально-будхиальное тело лучше согласовано с ментально-атманическим, не получает на него инвольтацию, чем непосредственно с будхиальным. Аналогично ментально-каузальное тело определяет рационализацию, умственное представление человеком, потока событий, в то время как каузальное фактически ведет его через эти события. И разница здесь часто очень велика. Многие люди живут не так, как считают логичным и умным, а в соответствии с плохо ими осознаваемыми и столь же плохо управляемыми импульсами, транслируемыми каузальным телом. И еще большее количество считает, что ведет себя логично, просто-напросто закрывая глаза на резкое расхождение между своими представлениями о событиях и самими событиями. Ментально-ментальное тело отражает представление человека о путях собственного мышления и, слава Богу, имеет очень косвенное отношение к собственно-ментальному телу, хотя и пытается временами помешать деятельности последнего. Людей же с положительным влиянием такого рода чрезвычайно мало – это высшие техники раджа-йоги. Ментально-астральное тело играет в жизни современного человека огромную роль. Это его способ осмысления собственных эмоций. Здесь распространены и сильные злоупотребления, и самообман, когда человек принимает ментальное представление о своих эмоциях за сами эмоции, то есть путает ментально-астральное тело с астральным. Работа над собой в плане сознательного регулирования своей эмоциональной жизни также часто понимается как обучение искусству управления ментального тела ментально-астральным, что достигается гораздо легче, чем истинное регулирование своих эмоций, то есть подчинение астрального тела ментальному. Гораздо легче укротить своим умом эмоцию, вызванную воображением, то есть ментально смоделированную, нежели истинную, то есть сопровождающуюся сильными вибрациями астрального, а не ментально-астрального тела. Ментально-эфирное тело отражает совокупность представлений человека о собственной энергетике и исходной матрице, по которой строится его физическое тело. При современном уровне развития биоэнергетических представлений основной акцент у большинства людей здесь – кулинарный или банный. И, наконец, ментально-физическое тело отражает представление человека о собственном физическом теле. И выглядит оно чаще всего более чем причудливо, так как знание человека о своем теле сосредоточено обычно вокруг больных его органов или его наиболее выразительных, с точки зрения хозяина, частей. Вообще любое знание человека о себе так или иначе отражается на структуре ментального человека, который способен как-то влиять и на своего хозяина, хотя характер и границы этого влияния до сих пор еще практически не изучены. В частности, если человек как-то представляет себе чакры и энергетические потоки, то соответствующие ментальные чакры будут и на ментальном человеке, и будут, более того, восприимчивы и к соответствующим энергетическим потокам. Однако медитации на ментальных чакрах вовсе не обязательно включают чакры самого человека. Чаще всего медитация идет или там, и размеры соответствующих друг другу чакр у человека и у ментального человека могут сильно различаться. Многим людям ментально моделировать себя, подгоняя под тот или иной образец, несложно. Им значительно сложнее привести себя в реальное ему соответствие, и здесь следует быть очень внимательным, то есть не путать себя со своим ментальным человеком. Активность чакр ментального тела определяет преимущественное направление его мыслей и ментальных усилий, то есть то, как и о чем, в каком смысле, из каких позиций он думает и, в частности, осмысляет свой каузальный поток, так как происходящие вокруг и внутри него события и составляют основную пищу его размышлений. Каузальное тело инвольтирует ментальное. Ментальная муладхара, будучи активной, дает человека, чьи мысли и рационализации постоянно возвращаются к вопросам выживания, смерти и пограничных с ней состояний. Он, вероятно, любит поговорить о смертельных случаях, мерах безопасности, рискованных делах и профессиях, но вовсе не обязательно в них участвует или хотя бы горячо переживает. Он именно постоянно стремится к этим темам, а они к нему в своих мыслях, часто сам не понимая, почему. Это может быть журналист, специализирующийся на уголовных делах, связанных с убийством, но читать его очерки может быть довольно неприятно, если он ограничивается вибрациями лишь рассматриваемой чакры, так как его чисто логический разбор мотивов преступления чаще всего будет ущербным, хотя писатели, работающие в детективном жанре, могут здесь не согласиться с автором. Важно понимать, что основной энергетический поток идет через тело сверху вниз, поэтому в данном случае, например, мысль о необходимости помощи умирающему гораздо легче трансформируется в эмоцию сочувствия, нежели поступок, реально облегчающий его участь. Ментальная сватхистхана не обязательно дает человека, разговаривающего исключительно на сексуальные темы, хотя это и возможно. Здесь основным предметом, занимающим ум человека, могут быть различные пути преуспеяния и способы процветания своего или чужого. Вибрации этой чакры необычайно популярны на светских раутах и вообще социальных собраниях. Графу Монте-Кристо, например, задавали следующий вопрос: «Как вам удается заставить ваших слуг столь великолепно вам служить?» На более низком социальном уровне это может быть мать семейства, вечно озабоченная, чем его завтра накормить и как организовать свое время, чтобы все успеть. Чаще всего отвлечь такую женщину от ее мыслей практически невозможно. Вообще, ментальное тело – вотчина философов, и на этой чакре они будут рассуждать, например, об изобилии в плане его онтологии, гносеологии, телеологии и влияния на народ, если последний в нем почему-то окажется. Ментальная манипура – естественная чакра преподавателей военного дела. Здесь мысли человека крутятся около проблемы силы, власти и их роли в природе и обществе. На этой чакре мысль осознается как сила, и появляется понятие силы мысли, которое пока не содержит в себе ничего, кроме умения победить в споре с железными аргументами. Эта чакра также популярна в обществе и может дать не только утомительного болтуна, но и прилежного читателя журнала «Знание сила» или человека, знающего все о политике или сильных мира сего, или даже ментального манипулятора, в просторечии умного человека, умеющего ловко управлять другими людьми, не прибегая к физической силе, но обводя их вокруг пальца своими рассуждениями. Это чакра демагогов, юристов, политиков и ораторов, экономистов, технической интеллигенции и плохих писателей. Ментальная анахата – это, например, чакра больших ученых, которым божественная любовь открывается в форме ментальных конструкций, описывающих устройство того или иного фрагмента мира. Именно к этой чакре относится откровение Бога, чья любовь проявляется через истину. Эта истина, однако, имеет на себе лишь отсвет Бога, который легко не заметить, и последователи чаще всего его игнорируют, оставляя себе технические средства, инструменты и язык первооткрывателя, и опускаясь тем самым с ментальной анахаты на манипуру. Им-то, в отличие от изобретателя, все ясно и понятно, поскольку открытие рассматривается уже с точки зрения силы, а не божественного света, мелькнувшего однажды и оставившего инструментарий, для него несущественный, но признаваемый потомками иногда даже гениальным. Дифференциальное и интегральное исчисление Ньютона. Для среднего человека включение этой чакры дает ментальное озарение. То есть человек что-то вдруг понимает в самом обычном смысле слова, которое косвенно показывает ему, что Бог существует, ибо человеку в этот момент очевидно, что только он способен в своей любви к миру действовать столь ясно, стройно и логично, хотя эта логика и не всегда доступна некоторым его созданиям. Ментальная вишудха – чакра среднекрупного мыслителя или ученого, мечтающего облечь свои концепции и конструкции в совершенные формы, Это удается, однако, лишь при условии и в той мере, что в их создании участвовала божественная любовь, а иначе получающийся формальный блеск содержит в себе существенные изъяны, и часто главный из них – бессодержательность с любой разумной точки зрения. Вообще, отсутствие приложения есть знак искусственности концепции или теории, что называется «чистая игра ума», поскольку мир сам по себе связан, причем в чрезвычайной степени, и маломальски содержательная теория «язык» тут же находит не одну, а множество интерпретаций, которые с очевидностью докажут ее ценность. Бывает, конечно, что концепция сильно опережает свое время и, не будучи понята современниками, умирает или забывается на время, но это всегда означает, что ее автор не доработал, возможно, был и не в силах. Гораздо легче обвинить свое время в тупости, чем ее хотя частично преодолеть. У среднего человека включение ментальной вишудхи может дать, например, чрезвычайную отточенность фразы, неожиданный приступ красноречия или моментальную ясность мыслей, когда все они вдруг приходят в порядок, и на миг в голове устанавливается божественная гармония. К сожалению, обычно она скоро разрушается. Ментальная аджна – мечта великих ученых и философов с ментальным акцентом, которые стремятся охватить мыслью мир или его крупную часть в его единстве, построив стройную и логичную, по возможности внутренне непротиворечивую модель, основанную на небольшом числе фундаментальных принципов. Для этого, однако, нужно установить сильные каналы связи с несколькими высокими эгрегорами и дать им договориться друг с другом. Ментальным отражением этого договора и будет искомая глобальная концепция. Если человек пытается форсировать эту чакру, например, всеобщую теорию всего нужно в виде отчета сдавать через месяц, то получается поверхностная эклектика с большими претензиями. Вообще эта чакра не для среднего человека, и если его ненароком медитативно вынесет в ее потоки, он, скорее всего, не сможет сказать об этом ничего вразумительного. У него будут ощущения, примерно как если бы он попал на заседание ученого совета, рассматривающего диссертацию по теоретической физике. Непонятно, но здорово. Ментальная аджна – это чакра поэтов с метафорически-философским уклоном, для которых каждая вещь, каждое слово и явление имеют много смыслов в разных мирах, и все эти смыслы сопряжены друг с другом, а как именно, можно прочитать в соответствующих стихах, например, «Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет?» Когда корабль в недвижной влаге, его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на черный пень? Спроси его. Александр Пушкин. Ментальная сахасрара – очень высокая и коварная чакра. Кто, по мнению читателя, больше всех любит рассуждать о Боге? Конечно же, Гактунгр. Чего стоит одно такое его изобретение последних веков, как научный атеизм? Однако все эти рассуждения имеют единственную цель – создание ментальной модели Бога и подмена ею непосредственного его восприятия человеком. Над созданием ментальной модели Бога человечество и церковь в особенности трудится с давних пор, и противостоять ей, по-видимому, способен лишь упомянутый научный атеизм, от которого, следовательно, тоже бывает польза, или же сам Бог, если он встанет рядом со своей ментальной моделью и скажет человеку: «Вот, посмотри, это я, а это твои представления обо мне». Если говорить серьезно, то ментальная сахасрара – это чакра, через которую идет очень важный информационный поток из высокого эгрегора непосредственно в ум человека и обратно. Другими словами, Божья воля и информация транслируется через самое обычное рациональное мышление человека, но, к сожалению, его оккультной культуры чаще всего не хватает для того, чтобы это понять и должным образом отреагировать. Глас Божий чаще всего звучит тихо и ненавязчиво, а высокий эгрегор нередко говорит намеками, которые легко можно и не заметить, в отличие от рекламных лозунгов громогласного Гактунгра. Постоянное включение чакры дает человека с необычайным умом, который в любой ситуации говорит не просто понятно и на языке собеседника, но и ровно то, что тому в данный момент нужно. Фактически через него транслируются мысли Бога, хотя партнеру это может быть сразу и не очевидно. Эта чакра активна у пророков, транслирующих очередную ментальную конструкцию или язык, непосредственно из тех областей мирового разума, в связи с которыми человечество в данный период особенно нуждается. Астральное тело. В наш бурный ментальный век эмоции, свои и чужие, не столько переживаются, сколько осмысливаются людьми. Часто конкретно эмоция воспринимается человеком лишь как удачный повод для того, чтобы о ней поговорить. И в результате среднекультурный человек имеет более чем скромное астральное тело и, соответственно, эмоциональный голод и неудовлетворенность. Диагноз – астральная недостаточность. Но зато в порядке компенсации переразвитое ментально-астральное тело, фактически вампиричное по отношению к астральному, мы чувствуем мало, но зато много рассуждаем, вслух или про себя, о своих чувствах. Управление эмоциями также идет преимущественно на ментально-астральном теле, то есть человек говорит себе: «Представим, что ко мне пришла такая-то эмоция, а теперь я с ней доблестно управляюсь». Однако приходит не эмоция, а ее ментальный аналог, с которым справиться гораздо легче. И в результате, когда приходит настоящая эмоция, то есть вибрация астрального тела, человек оказывается к ней совершенно неподготовленным и комментирует позже свое состояние, например, так: «Я оказался бессилен, это было сильнее меня», или что-нибудь в этом роде. Иногда эмоции противопоставляют мыслям, то есть астральное тело ментальному. Это неправильно, так как основная инвольтация астрального тела идет именно из ментального, то есть мысли становятся как бы эпицентрами будущих эмоций. Об этом много пишут йоги. Успокоение чувств требует успокоения мыслей. Важно понимать, что астральное тело значительно плотнее и устойчивее, нежели ментальное, но, конечно, легче и подвижнее эфирного. Человек, по идее, един, и то, что занимает его мысли, в принципе, должно вызывать и эмоциональную реакцию, но реально это часто не так. В то же время астральное впечатление во многом ближе к истинным интересам человека, то есть к тому, что его волнует в глубине души, чем ментальная реакция, которая гораздо эфемернее. Культура астрального тела заключается, во-первых, в умении обуздать низшие эмоции, а во-вторых, адекватно прожить остальные. Кроме того, астральное тело – это инструмент общения человека с эгрегорами и внешним миром, то есть один из проводников информационно-энергетического потока, и нуждается в изучении, внимании и уходе ничуть не меньше, чем прочие тела человека. Часто плохое настроение и депрессия человека связаны с тем, что он не воспринимает нужд собственного астрального тела. Во всяком случае, последнее, как хорошую шубу, нужно иногда надевать на себя и проветривать на свежем воздухе искренних человеческих контактов. Активные чакры астрального тела покажут, что человека волнует и какого уровня эмоций он склонен на самом деле, в отличие от активных чакр ментально-астрального тела, которые покажут, какие эмоции человек думает, что испытывает и должен испытывать. Астральная муладхара, будучи активной, дает человека, которого крайне волнуют обстоятельства и события на грани выживания, своего и чужого. Ситуации, где все более или менее в порядке, ему скучны, и он тут же создает необходимое напряжение, например, диким визгом. На вопрос, что случилось, после долгой паузы, во время которой источник переполоха медленно и с видимым трудом частично приходит в себя, следует задыхающийся от волнения ответ. «Мне показалось, что на меня из кустов кто-то смотрит». Это произносится так, что окружающие невольно договаривают эту фразу словами «и хочет убить». Такие люди ходят на автогонки, в надежде увидеть, как разобьется машина, охотно смотрят гангстерские фильмы, фильмы ужасов и тому подобное. На более высоком уровне этот человек может искренне переживать за других, умирающих от голода где-то очень далеко от него, но менее серьезные неприятности знакомых и родственников его не взволнуют. Если он не создаст искусственно ситуации, близких к фатальным или похожих на них, то в обычной жизни, скорее всего, будет казаться равнодушным или бесчувственным. Если чакра активна, но не гармонична, то есть ее поток завихрен, возможны иррациональные страхи, тайные или явные. Астральная сватхистхана дает человека, которого искренне волнуют, секс и процветание, но не столько разговоры об этом, сколько сами занятия. Если человек Муладхары получает эмоциональное удовлетворение, спасшись от гибели или избавив от нее другого, то человек Сватхистханы испытывает аналогичные чувства от удачного сексуального акта, у него они, впрочем, редко бывают неудачными, или в ситуациях видимого фактического благоденствия, в создании или проживании которых он принимает активное участие. Это может быть радушный принимающий гостей хозяин, повар или крестьянин, полностью довольный тем, что его хлеба обмолочены, а житницы полны, больше ему ничего не надо на астральных вибрациях. Извращенный вариант – радость, приходящая от созерцания разорения и несчастий другого. Вообще на этой чакре существуют широкие массы людей, относительно низкоразвитых, и им плохо понятны более тонкие эмоциональные потребности остальных, даже людей Манипуры. Астральная Манипура дает человека, получающего эмоциональное возбуждение и удовлетворение от ситуации, проявление силы и власти. Следует заметить, что сам характер эмоций – радость, ненависть, влюбленность и тому подобное – может быть любым. Чакра определяет лишь вид энергетики ситуации, их вызывающих. Человек с сильной астральной манипурой будет эмоционально реагировать на людей, находящихся у власти. Чаще всего они будут вызывать у него пылкое одобрение, либо такое же негодование. Такая женщина может влюбиться в мужчину только потому, что он высокий начальник, и разлюбить, как только его карьера лопнет. Наоборот, мужчина с акцентированной астральной манипурой будет упиваться своей служебной властью, и ему будут нравиться послушные подчиненные на работе, дома и на отдыхе в привилегированном санатории. На среднем уровне это может быть любовь к атлетическим видам спорта, чаще по телевизору, битвам с устрашающими по своей величине чудовищами, военной технике всех видов, словом, проявление силы в любом виде, которое только и вызывает у человека искренний эмоциональный отклик. Это, однако, вовсе не значит, что его собственные эмоции будут сильны. Последнее зависит от степени развития астрального тела и амплитуды его вибраций, а не только от доминирующей чакры. Астральная анахата. Эти эмоции представляются среднему человеку эфемерными, если вообще существующими. Возвышенная абстрактная любовь, не желающая материализоваться во что-то видимое или ощутимое, какие уж тут возможны искренние, а тем более сущностные переживания. Тем не менее, именно к этим эмоциям приходит человек, проживший и разочаровавшийся в энергиях манипуры и, в частности, в эмоциях силы и власти. Однако эмоции анахаты тоньше, но не слабее манипурных. Ощущение божественной любви, идущее из мира, переполняет сердце человека немым восторгом, выразить который он не в силах, но который, тем не менее, может его поддерживать в самых трудных жизненных ситуациях, и даже воспоминание о нем согревает его душу долгое время спустя. Глаза этого человека светятся любовью, но она несколько отстранена от объекта, если он есть, как будто он находится в пространстве. Яркие проявления эмоций на анахате происходят, когда человек получает письмо от любимого существа, по которому сильно скучает. Часто эти эмоции возникают по отношению к умершим близким. Они кажутся запоздалыми, но раньше реально были невозможны. Сильные эмоции анахаты – это, например, экстазы и умиление святых, к которым является Божья Матерь. Астральная вишудха – эстетическая эмоция. Ее испытывает человек, которому Бог являет себя в совершенных формах. Это чакра любителей прекрасного. Они способны, замерев от восхищения, часами любоваться произведениями искусства или буквально жить в красоте литературного слога. Такой человек ищет красоту божественного замысла, воплощенную в жизни, и ощущает ее эмоционально там, где обычно человек равнодушно пройдет мимо. Это дар художника, способного воспринять божественную красоту проявленных форм, писателя, слышащего божественную музыку естественного языка, драматурга, способного оценить совершенство сюжетов плотной кармы, хитроумно переплетающихся людских судеб и так далее. Однако эстетические эмоции холодны. Их обладатель не кажется бесчувственным, только если им уже пройден уровень анахаты, и в совершенстве форм он ощущает божественное содержание, иначе возникает квазиэмоциональная реакция, настроенная на восприятие совершенства форм как бы самих по себе. Так Гактунгр готовит себе высших слушателей. Астральная аджна – это восторги и восхищения любителей высших материй, тонких философских обобщений и философской поэзии. У человека с активной астральной аджной эмоциональную неприязнь вызывает любое религиозное сектантство, в том числе любая религия, претендующая на роль единственно верной или спасительной. Наоборот, проявление единства воли и промысла Божьего в самых разнообразных формах наполняют его душу ликованием, плохо понятным людям, у которых эта чакра не развита. Однако эмоциональные ощущения важны, хотя и не единственный, критерий истинности переживания, и отсутствие аджновской эмоции, то есть искренней радости, по причине внезапно возросшего единства мира, является верным признаком ложности для субъекта ментальной концепции, на это претендующей. Вообще эмоциональная потребность видеть мир как единое целое есть признак включения астральной аджны, и исполнить это желание значительно труднее, чем какое-нибудь другое. Так человек начинает эзотерические религиозные поиски, разочаровавшись в своих привычных религиозных представлениях, предлагаемых тем или иным экзотерическим учением, или ученый пытается синтезировать истину на стыке нескольких устоявшихся наук, не веря в возможности ни одной из них, взятой отдельно. Астральная сахасрара – это чакра эмоционального постижения Бога, и ее вибрации существенно отличаются от вибраций астральной анахаты, где Бог являл себя косвенно. Здесь же он переживается совершенно явно и ясно, так что у человека не остается никаких сомнений по поводу происходящего. Главное эмоциональное ощущение сахасрары – это чувство полноты бытия и всего происходящего. Если астральная вишудха дает эмоциональное ощущение абсолютной точности и уместности происходящего, то вибрации сахасрары наполняют чувство человека доверху. В этот момент ему больше абсолютно ничего не нужно. Человек нерелигиозный по убеждениям назвал бы это состояние совершенным счастьем, но добавил бы Оно капризно и быстротечно. У атеистов это действительно так. Но пусть они говорят за себя. Есть люди, умеющие устойчиво держать потоки сахасрары и постоянно дарить возможность подключения к высокому эгрегору другим, тем, которые этого хотят всем своим существом, телами и чакрами, и чувства, которые они при этом испытывают, в художественной литературе не описаны. Эфирное тело. Эфирное тело представляет собой основной энергетический каркас человека. В нем заключена информация о строении физического тела, по которой происходит рост ребенка, а также восстановление тела после болезней и травм. Болезням физического тела обычно предшествует нарушение эфирной энергетики, которая затем материализуется в физическом теле человека. Эфирное тело получает энергию разных видов из трех источников. Это астральное тело, физическое тело и окружающая среда. Состояние эфирного тела в целом человек ощущает как уровень своей жизненности, энергичности, бодрости, тонуса, иммунитет. Влияние астрального тела на эфирное давно замечено. Это, в частности, влияние настроения на жизненный тонус. Влияние физического тела на эфирное еще более заметно. Это энергия умеренных физических упражнений и перевариваемой еды. Третий источник энергии эфирного тела – это окружающая человека среда, которая может, однако, его и отравлять, представленная четырьмя стихиями – огнем, землей, воздухом и водой, которые обмениваются энергией с эфирным телом непосредственно. Аналогично, астральное тело непосредственно обменивается энергией с астральными телами других людей, а также астральным планом тонкого мира – тоже относятся к ментальному и другим телам. Но все же основные источники энергии эфирного тела находятся в самом человеке. Это астральное и физическое тела. Энергию низших вибраций эфирное тело получает из физического, точнее оно забирает себе часть вибраций, выделяемых при усвоении пищи. Знаком того, что эфирное тело готово к принятию энергии физического, является аппетит, который также, если не испорчен, о чем речь ниже, подскажет человеку в энергиях, какой именно пищи нуждается его эфирное тело. Если человек ест без аппетита, то энергия перевариваемой пищи не поступит в эфирное тело и будет искаженно распределяться по физическому телу. В норме этим распределением управляет эфирное тело, производя попутно необходимые починки и регулируя обмен веществ в целом, и отправляться в более тонкие тела, минуя эфирное, приводя, например, в астральном теле к сильному эмоциональному перенапряжению, человек начинает беситься с жиру. Чувство голода означает прямое требование эфирного тела к физическому «дай энергию», или проще «хочу есть», и в этой ситуации тонкость выбора падает. Человеку уже не до капризов. Если человек голодает несколько дней, чувство голода часто ослабевает или даже исчезает совсем. Эфирное тело частично перестраивается на питание энергии распадающихся жиров физического тела и, кроме того, устанавливает гораздо более интенсивный обмен с окружающей средой и астральным телом. Настроение портится, астральное тело начинает голодать, затем замедляются мысли и замирают события. Снижается энергия ментального и затем и каузального тел. Ослабляются и подвергаются сомнению жизненные позиции, основанные на конкретном жизненном опыте, ослабление каузальной поддержки будхиального тела, и колеблется вера в идеалы, питаемая жизненными установками и ценностями. Сокращается питание атманического тела будхиальным. Остается и резко активизируется лишь энергетический поток, идущий из эгрегора в атманическое тело, из него будхиальное и так далее до физического. Последнее таким образом питается через несколько дней голодания почти исключительно святым духом. При этом все тела переходят на тонкий режим питания, то есть энергиями выше лежащих тел, но зато усилившийся нисходящий энергетический поток их основательно чистит и расширяет соответствующие каналы связи, так что человек может их осознать и прочувствовать, что ему много раз пригодится после выхода из голодания. А во время прекращения восходящего энергетического потока ему дается возможность понять, что такое его вера в идеалы в чистом виде, то есть как они идут непосредственно из эгрегора, что такое его жизненные позиции в свете его идеалов, как выглядят его поступки с точки зрения его основных жизненных установок, насколько соответствует его ментальная картина мира происходящим с ним и вокруг него событиям, как его чувства управляют его мыслями, как жизненный тонус зависит от эмоционального фона и, наконец, как физическое тело зависит от собственного энергетического потенциала. Следует отметить, что каждый высокий эгрегор время от времени отключается от человека и устраивает ему нечто вроде голодания на атманическом теле, и тогда человек либо подключается к другому, либо терпит отсутствие инвольтирующего атманического потока и имеет возможность оценить, каково приходится каждому из тел при ослаблении питания из предшествующего тонкого, а это уже не голодание, а катастрофа. Слабость эфирного тела дает, например, неконтролируемый рост клеток физического, раковые опухоли. Слабость потока из астрального тела в эфирное дает тяжелейшие энергетические депрессии. Человек буквально не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Плохое питание ментальным телом астрального дает эмоциональные переживания в связи с бессмысленностью существования. Перекрытый канал из каузального тела в ментальное дает ощущение страшной скуки и серости жизни. Недостаточный поток из будхиального тела в каузальное дает жизнь без интересных событий, кошмар современной цивилизации. Недостаточная инвольтация будхиального тела атманическим заставляет человека терять почву под ногами. Его жизненные позиции и установки плывут, становясь легковесными и неубедительными для него самого. Активные чакры эфирного тела определяют, какие энергии нужны человеку для поддержания его жизненности и в каких условиях его тонус будет высок, а в каких – низок. Об эфирном теле многое можно сказать по привычкам еды и отдыха человека, по тому, какую обстановку он для себя сочтет комфортной, а какую – неуютной. Эфирная муладхара дает человека, которого устроит грубая пища и такие же условия существования. Его естественнее видеть в лачуге или ветхой палатке, чем в номере люкс, в котором он будет чувствовать себя неуютно и смотреться там странно. Зато, расположившись на луне природы, прикрывшись дерюжным мешком и положив кулак под голову, он захрапит так, что птицы в ужасе полетят ведь гнезда в соседний лес. Эта чакра волнует хирургов и сиделок, выхаживающих тяжелых больных, поскольку определяет, выживет человек или нет. Человек с сильной эфирной муладхарой обладает огромной жаждой жизни. Такие люди выживают в самых немыслимых условиях, покоряют Антарктиду и вершины семитысячников, и жизнь в обычных условиях им чаще всего кажется пресноватой. Если чакра сильно повреждена, это может быть садист или изувер, питающийся энергией смертельного страха живых существ. Эфирная сватхистхана дает человека, склонного к роскошным условиям существования, в своем понимании. Его привлечет жирная, пряная и сладкая пища, изысканно приготовленная, в отличие, скажем, от куска мяса с бобами в случае человека-муладхары. Его выздоровлению после тяжелой операции помогут просторная уютная палата, букет цветов в изящной вазе, и кратковременные визиты нарядных привлекательных лиц противоположного пола. Вообще, секс в жизни этого человека имеет жизненную роль. Без адекватной половой жизни он хиреет и чахнет, а при возобновлении, видимым образом, молодеет и расцветает. В гармоничном варианте это приятные, дружелюбные люди, склонные заключать знакомых обоего пола в нежные объятия, из которых иногда очень не хочется уходить, разве что в направлении обеденного стола, многообещающего вида. Правда, здесь, вероятно, склонность к полноте, но свою толщину такой человек носит тоже естественно, и редко у кого возникает желание видеть его худым. Наоборот, если чакра повреждена, для человека будут характерны излишества в еде и неприятное нездоровое ожирение или такая же худоба и метание в диете от сурового поста к бессовестному обжорству и обратно, каковое занятие может заполнить всю его жизнь. Эфирная манипура – это чакра человека с ощутимо сильным жизненным тонусом, обычно у него энергичный вид и жесты. От еды у него появляется много сил, видимым образом убывающих по мере приближения трапезы. Это чакра физкультурников, массажистов и следящих за собой крупных начальников, которые должны уметь подавлять подчиненных одним своим видом, а манипурная энергетика эфирного тела помогает в этом как нельзя лучше. Этот человек предпочитает пищу, с одной стороны, достаточно энергетичную, а с другой – легко перевариваемую. Мясо он предпочтет хорошо прожаренное, а сырыми овощами, за незначительными исключениями, пренебрежет. В гармоничном варианте этот человек своей жизненностью может поддержать окружающих. Глядя на него, а в особенности находясь в его объятиях, откуда-то появляются силы, идет инвольтация эфирного тела. Пища, им приготовленная, может дать настоящий целительный эффект, но он хорошо себя чувствует только в достаточно энергичной атмосфере. Отсутствие действия и вынужденная лень приводит в данном случае к падению тонуса и жизненности. Отдых для него – смена рода деятельности. Ему нужно энергично работать с утра до вечера, с кратким перерывом на обед, тогда он будет отлично себя чувствовать. Повреждение чакры может дать надрывы, склонность к переутомлению от перенапряжения, приступы непреодолимой апатии и так далее. Эфирная анахата. Если эфирная сватхистхана дает человеку так называемый вкус жизни, то анахата в некотором роде забирает его обратно. Во всяком случае, мясные и рыбные радости здесь исключаются. У человека возникает к ним отвращение или отчетливо отрицательная реакция физического тела, а молоко употребляется лишь по специальному разрешению зодиакального тельца или, в случае козьего молока, козерога. Здесь жизненно важной становится божественная любовь, воспринимаемая человеком из внешнего мира и транслируемая через него вовне. Это добрые люди, для которых доброта – условие их существования. Иначе они слабеют и гибнут. Эфирная анахата часто открыта у кормящих матерей по направлению к младенцу и у многих преданных жен к мужу. Люди, у которых она открыта к миру, обычно называются святыми, но неправильно воспринимать их как теплых доноров, работающих на сватхистхане. Анахатная энергетика всегда холодна. Она может поднять человека к Богу, но никак не расположить на уютном ложе. В быту человек эфирной анахаты не от мира сего. Ему безразлично, на чем он спит, но гораздо важнее, кто и с каким чувством предоставил ему кров и стелил постель. И здесь он очень взыскателен. В доме, где ему не рады искренне, он не сможет находиться физически. Эфирная вишудха. Если человек на эфирной анахате ощущает в своей еде божественное присутствие, то для человека вишудхи еда – это и есть овеществленный Бог, и сам процесс еды для него становится естественным ритуалом, во время которого он ест Бога в форме определенного блюда. Разумеется, на этом уровне для человека съедобны лишь отдельные плоды, злаки и травы, и то специально приготовленное обычно под наблюдением соответствующего эгрегора. Влияние этой чакры ощущается практически во всех религиях, определенным образом ограничивающих возможные продукты и регламентирующих процесс приготовления пищи. Смысл подобных обрядов – прямое воздействие религиозного эгрегора на эфирные тела верующих. Сон и отдых этого человека должны происходить в освященных высоким эгрегором условиях. Бог должен становиться его кроватью, стенами опочивальни, балдахином, одеялом и простыней. Здесь требуется очень высокий уровень чистоты окружающей среды, и такие люди редко и с трудом могут жить в городе. Внешне божественное совершенство эфирного тела довольно заметно, оно звучит намеком в пластике лучших балерин и танцовщиков, точных жестах талантливых актеров и грациозных движениях атлетов. Эфирная аджна дает человеку ощущение единства всех видов энергии, проходящих через эфирное тело. Это единство человека и поедаемой им пищи в едином божественном круговороте проявленного мира. На этом уровне служение идет сразу нескольким эгрегорам, и жесткость требования к продуктам питания обычно снижается. Однако человек совершенно по-другому их переваривает, а иногда без особых отрицательных последствий и вовсе ничего не ест, и при этом почти не худеет. Зато обмен эфирного тела с окружающей средой идет у этого человека очень интенсивно, и оно получает оттуда гораздо больше энергии, чем в случае среднего человека. Соответственно, повышаются требования человека и к разнообразию природных условий вокруг себя. Сидеть в комнате и даже во дворце, сколь угодно роскошном, он оказывается не в силах. Здесь можно говорить и о почти физиологической потребности нести людям мудрость и единство мира в религиозных, философских или поэтических формах. Эфирная сахасрара. Для этого человека еда не является проблемой. Он ест то, что ему Бог посылает, и спит он там и так, как Бог его уложит, но пища, как и постель, дает ему ощущение экстаза, почти телесного слияния с Богом, абсолютно адекватного наполнения животворящей энергии, пронизывающей весь мир, которая дает человеку иногда сверхчеловеческие возможности. Древнегреческие нектар и амброзия, напитки богов на Олимпе, символизируют потоки эфирной сахасрары, чакры, открывающиеся очень редко и требующие от человека чрезвычайной чистоты, в том числе физической и астральной. Пища, приготовленная этим человеком, не говоря о массаже, производимом его руками, обладает чудесными свойствами и может просветлять эфирные тела других людей, производя иногда кардинальные изменения, но ее энергии небезопасны, и употребленные не в меру могут привести к сильным кризисам. Святую воду не стоит пить литрами, и лучше не кропить ею клопов. Кто знает, не вырастут ли они после этого с божьего соизволения размером с собаку. Физическое тело. Физическое тело в его эзотерическом понимании изучено очень плохо. Его возможности, как это становится очевидным, существенно выше, чем те, к которым привыкла современная цивилизация. Через физическое тело, в частности, через его конкретные движения, идет иногда материализация самых высоких вибраций и движений духа. В зависимости от уровня человека находится и обмен веществ в физическом теле, и химический его состав. Известно, например, что останки святых старцев не подвержены тлению. Все эти важные обстоятельства, однако, весьма плохо изучены современной наукой, не обращающей никакого внимания на доминирующую энергию физического тела, хотя от нее зависит очень многое в его устройстве, составе и функционировании. Ниже приводятся некоторые соображения автора на эту тему, не претендующие, разумеется, на полноту. Это скорее иллюстративный материал. Физическая муладхара, как основная чакра, дает тело человека, хорошо приспособленного к выживанию в трудных условиях. Он, скорее всего, будет коренаст, жилист, ловок, с цепкими пальцами, быстрой реакцией, резкими движениями. Женщина с сильной физической муладхарой хорошо приспособлена для деторождения, вероятно, широкие бедра. Дети, прорабатывая эту чакру, карабкаются по деревьям и крутым склонам, прыгают в воду с обрывов и тарзанки, борются и дерутся до изнеможения и первой крови. Это чакра марафонцев и супермарафонцев, моржей, боксеров и каратистов. Физическая сватхистхана дает тело человека, созданного для физической любви и вообще роскошного процветания, его движение, как правило, плавное. Эту чакру прорабатывают на пляже, в массажном кабинете и бане. Акцентированная эта чакра дает телу не столько кинозвезды, сколько жизнелюбивого развратника, способного ради удовольствия и процветания своего тела на многое. По идее, эта чакра проститутки, продающий сексуальный поток своего тела, именно физического, поскольку за остальное клиент не платит. Такие люди любят нежиться в мягкой кровати с хорошим бельем, ласкающим их нежную кожу, умощенную благовониями и ароматическими маслами. Физическая манипура дает физическую силу и крепкое телосложение. Такие люди обычно с удовольствием занимаются спортом или тяжелой физической работой, без соответствующей нагрузки их тело приходит в упадок и со временем начинает болеть. Это чакра спортсменов, пеших и горных туристов и путешественников. Здесь физическое тело иногда выходит за пределы управления своим хозяином, например, в острой ситуации пальцы сами сжимаются в кулак, который рефлекторно, словно сам по себе, направляется в сторону обидчика. Физическая анахата дает ощущение необычайной чистоты тела, и обычно от него идет естественный, очень приятный запах, присущий только этому человеку. Тело производит впечатление небесно-нежного, иногда голубовато-прозрачного. Жесты и движения как будто не закончены, но в них сквозит нежность и затаенная грация, которая, однако, не проявляется достаточно отчетливо. Видимая хрупкость и уязвимость не обязательно означают физическую слабость. Часто эти люди довольно выносливы, а иногда и сильны. Физическая вишудха. В какой мере Господь сотворил человека по своему образу и подобию, доподлинно неизвестно, но у человека с сильной физической вишудхой тело производит божественное впечатление. Таких людей плохие кинорежиссеры стараются взять в главные роли фильмов широкого проката, и неважно, что они говорят и как двигаются, лишь бы присутствовали на экране, чтобы можно было ими любоваться. Однако истинная вишудха означает выраженную в форме, в данном случае физическом теле, божественную любовь, и эти люди редко идут в актеры, чаще в храмы, исполняя мистерии, где в таинстве обряда через движение человеческого тела Бог воплощается на землю. Проработка этой чакры идет вначале с помощью красивых нарядов, косметики и заботы об осанке и стройности фигуры. У людей с активной физической вишудкой тело чистое, подтянутое, движения отличаются большой точностью. Физическая аджна проявляет мудрость физического тела, способного, оказывается, самостоятельно заботиться о многих своих потребностях, а также удивительно хорошо приспосабливаться к самым разным условиям. Человек чувствует, как ему нужно повернуться и куда положить руку, чтобы смягчить боль, какую пищу принимать в тех или иных экстренных обстоятельствах. Иногда организм объявляет голодовку на 2-3 дня, а потом вдруг неделю подряд требует только зеленые овощи и тому подобное. На высоком уровне это может быть, например, мастер карате, в одиночку сражающийся против нескольких противников. Тут уже его тело двигается само, ощущая энергетику боевого пространства и реагируя непосредственно на нее, поскольку помощи от сознания поступает явно недостаточно. Здесь человек чувствует свое тело как неотъемлемую часть единого мира, имеющего божественное происхождение и содержание. Физическая сахасрара – чакра прямого служения Богу своим телом. Это означает очень высокий уровень чистоты и, несомненно, вполне определенную им диету, которой человек, впрочем, придерживается без труда. Включение чакры дает чувство точной адекватности тела любому занятию человека и его волшебной послушности. Со стороны пластика движений кажется абсолютно естественной, тело воспринимается как совершенно свободное, словно лишенное обычных ограничений связок, суставов и костей. Жесты этого человека могут быть любыми в соответствии с ситуацией, но обычно в них ощущается необычайная благодать, которая передается через прикосновение. Этот человек может лечить наложением рук безо всякого дополнительного обучения и усилий. Это получается у него естественно, как дыхание. Руки сами направляются к нужному месту и транслируют необходимую энергию. При сильном включении это чакра пророка, передающего ученикам свое благословение с помощью прикосновений. Телесные крокодилы. На всякого мудреца довольно простоты. Пословица. Автор не будет утомлять читателя подробным описанием козней тонкой семерки на всех чакрах тонких тел. Вместо этого он собирается описать компанию гораздо более опасных и злобных тварей, создаваемых Гактунгром для специальных целей и посылаемых им отнюдь не каждому человеку. Эти сущности существуют в полосах вибраций тонких тел и ниже условно именуются крокодилами. И хотя их внешний вид может сильно отличаться от обычного аллигатора, они, на взгляд автора, заслуживают этого названия вследствие своей хищности, агрессивности и очень малой управляемости человеком. В соответствии с номенклатурой тел ниже рассматриваются следующие виды телесных крокодилов: атманический, будхиальный, каузальный, ментальный, астральный, эфирный и физический. В принципе, у нормального социализированного человека никаких крокодилов быть не должно, этим они отличаются от тонкой семерки. Тем не менее, с ростом личной энергетики или в результате сильного дисбаланса тонких тел часто возникает ситуация, когда одно из них становится гораздо сильнее всех остальных, чаще всего это наиболее эксплуатируемое человеком тело. Но если энергия этого тела превышает определенную величину, резко нарушая его баланс с остальными телами, то из адских эгрегоров Гактунгра выплывает крокодил, особая тонкая сущность, ориентированная на вибрации этого тела, и становится эпизодическим или постоянным спутником человека. Крокодил является, по идее, как он это представляет, как помощник, но довольно скоро выясняется, что у него есть свои вполне определенные интересы, и за свои услуги, а он предлагает активно искать и хватать энергию, необходимую для соответствующего тела, с ним приходится рассчитываться очень щедро. То есть он пожирает львиную долю того, что человек с его помощью достает, а если добычи нет или не хватает, то принимается безжалостно терзать тело самого человека, обгладывая его буквально до косточки, если у тонких тел они есть. И хотя крокодилы на разных телах проявляются по-разному, в обществе такие люди переносятся с трудом, а чаще всего подвергаются остракизму, включая высшие социальные круги, где, наоборот, не примут без соответствующего крокодила. Крокодилы каждого уровня делятся на два типа – активно-агрессивные и пассивно-вампирические, но их хищность в обоих случаях одинакова, то есть они пытаются пожрать все, что попадается у них на пути, плохо слушая указания человека, если он вообще пытается их давать. Для агрессивно-активных крокодилов характерно большое количество крупных острых зубов и длинные ядовитые когти, которыми можно рвать добычу. У пассивно-вампирических крокодилов вместо когтей и зубов бывают особые присоски, с помощью которых крокодил со всех сторон, обтекая жертву, к ней присасывается и выпивает всю ее энергию. Сражаться с таким крокодилом обычному человеку довольно трудно, поскольку его естественной защиты не хватает, а выставить навстречу аналогичное животное он, как правило, не может. Поэтому схватка кончается, как правило, бесславным поражением, после которого соответствующее тело долго болеет, а человек с трудом восстанавливает свою энергетику в целом. Умные люди в таких случаях предпочитают не связываться, а бросить крокодилу кусок, но, к сожалению, он не всегда им ограничивается, и иногда возможны отчаянные конфликты вплоть до смертельного исхода. Как правило, крокодил не является по первому зову. Человек должен довольно долго нарушать естественную этику своей жизни, закрывая глаза на чувства долга, глуша совесть и голоса высоких эгрегоров, и устраивая в своих телах и своей жизни сильные дисбалансы, чтобы всерьез заинтересовать Гактунгра. Бывает, конечно, что человек рождается с уже прикрепленным к нему крокодилом, который сопровождает его всю жизнь, но это сравнительно редкие случаи, и они требуют особого рассмотрения. Хотя, с другой стороны, сильный энергетический канал, характерный для великих людей, всегда привлекает внимание тонких хищников, и пару-тройку крокодилов легко можно усмотреть за практически любым из сильных мира сего. Впрочем, как сказал поэт, но что трагедия, измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. И Бродский. Атманический крокодил, его еще можно назвать атеистическим, характерен для людей, активно, но безуспешно занимающихся духовными поисками, а также для духовных псевдоучителей, претендующих на способность к подключению других к высокому эгрегору, но имеющих реально противоположное устремление. Человек может тянуться вверх к Богу или возвышенному идеалу по-разному, инстинктивно, как цветок тянется к солнцу и свету, страдая в их отсутствии, или из чувства долга, по обязанности, или желая соответствовать социальным представлениям, и еще по множеству самых разных причин, из которых не последней являются физические болезни. Однако для подключения к высокому эгрегору нужно, во-первых, его соизволение на это, во-вторых, формы служения определяет он, а не человек, и, в-третьих, сам по себе момент и ситуация подключения, если даже оно возможно, также тщательно готовится эгрегором, иногда довольно долго. Если же человек не имеет достаточного терпения начинают форсировать энергетику своего атманического тела, например, пытаясь подключить его к энергичным атманическим телам других людей, неподготовленный прозелит, то его атманическая энергия, не найдя естественного выхода в высокий эгрегор, который его защитит, привлекает внимание Гактунгра, который посылает на атманическое пиршество соответствующего крокодила. На первых порах человек может быть очень доволен. Он чувствует, что во время молитвы что-то происходит. Бог слышит меня. В то время как его реально слышит и очень одобряет, поначалу небольшой, но очень хищный и прожорливый атманический крокодильчик, который будет расти на атманических хлебах, как на дрожжах. Таков первый вариант его появления. Второй вариант возможен при реальном подключении к высокому эгрегору, которое поначалу требует от человека значительных усилий по перестройке своего будхиального тела, то есть своих жизненных позиций и ценностей, как осознаваемых, так и неосознанных. По существу это перестройка всей психологии. Никакой нужности человека эгрегору на этой фазе еще нет и речи. Эгрегор дает человеку сильную инвольтацию атманического тела, то есть высшую волю и вдохновение с тем, чтобы с ее помощью человек постепенно переделал свое будхиальное тело, и лишь после этого каузальное и остальные, и только потом, по существу, начинается служение. Если же человек попытается служить высокому эгрегору сразу, не перестроив низшие тела, да еще на атманических вибрациях, то они, скорее всего, будут эгрегору просто не нужны, но зато привлекут внимание атманического крокодила. Третий вариант появления атманического крокодила – форсирование атманического тела с помощью ментально-атманического, то есть ментального моделирования или умственного постижения Бога. Вообще, вибрации тел ментального человека вызывают сильный отклик в телах самого человека, и, в частности, ментальное изучение Бога вызывает религиозные чувства, но не высокий эгрегор, к которому они должны относиться. Взамен, если эгрегор так и не находится, появляется крокодил, который поедает резонирующие вибрации атманического тела. Судьба ученых-атеистов, научно изучающих религии и верования. Четвертый вариант появления атманического крокодила – недобросовестное духовное учительство, заключающееся в том, что учитель, вместо того, чтобы подключать атманические тела учеников к высокому эгрегору, замыкает их атманическую энергетику на свое собственное атманическое тело. При этом последнее гипертрофированно раздувается, производя на новеньких сильнейшее впечатление и привлекает пристальное внимание Гактунгра. Пятый вариант появления атманического крокодила – это его рождение вместе с самим человеком, который с младенчества обладает сильной атманической энергетикой, и ее крокодил большей частью отсасывает, приводя ребенка в минимальное соответствие с социальной нормой. Когда этот человек вырастает, он обычно осознает присутствие крокодила и как-то выясняет с ним отношения, либо изгоняет, становясь духовным лицом, либо бывает им съеден, либо всю его жизнь с ним безуспешно сражается, но не может победить, поскольку время от времени пользуется его услугами. Шестой вариант атманического крокодила – наследственный или подсадной крокодил, пересаженный на человека семейным эгрегором или случайно проходившим мимо черным духовным учителем. Это трудная духовная болезнь, которая, однако, иногда поддается лечению, но именно на атманических вибрациях энергия более низких тел здесь не помогает. Развитый атманический крокодил представляет собой устрашающее зрелище, и находиться с его обладателем, чтобы не сказать владельцем, чаще всего очень неприятно. Это человек, рядом с которым или по ходу взаимодействия с которым на время, а иногда и навсегда, теряется вера, вдохновение, высшая устремленность, все то, что дает человеку связь с идеалом, то есть высоким эгрегором. Атманический крокодил перекусывает канал связи с ним и замыкает его на себя, а человеку в атманическое тело дает инвальтацию гактунгра – сомнения, уныния, разочарования, пессимизма, безнадежности и бессмысленности существования. То же самое царит в глубине души самого хозяина крокодила, поскольку его атманическое тело сильно загрязнено крокодилом, или если крокодил полностью поглотил атманическое тело, там находятся идеалы служения жесткому эгрегору – силы, власти, могущества и жесткого подчинения. Как и все хищники, крокодил требует от человека постоянной подкормки атманическими энергиями, и если ее не хватает, питается атманическим телом хозяина, приводя это тело своими укусами в жалкое состояние и полностью лишая энергетики. Наркоманы на эфирном теле называют это ломкой. Внешне эти состояния могут приводить к вспышкам бешеного религиозного фанатизма, ненависти к инаковерующим и вообще всем, не разделяющим высокую идею человека, то есть обладателем атманической энергии, несъедобной для его крокодила. Причем обращение с единоверцами у такого человека не намного мягче, иногда бывает даже наоборот, особенно в среде начинающих христиан, у которых смирение перед агрессией считается первостепенной заповедью, о чем все крокодилы отлично осведомлены. Будхиальный крокодил характерен для профессиональных психологов и колдунов, людей, занимающихся мировоззрением и тонкокармическими сюжетами, в частности, проклятиями, личными и семейными, проявляющимися в тяжелых судьбах и болезнях, то есть меняющими судьбу, психологию, мировоззрение и глобальные ценности человека. Здесь причиной появления крокодила чаще всего служит отсутствие должной защиты будхиального тела атманическим, когда первое активно развивается человеком помимо второго. Любой профессионализм и чрезмерная узость занятий чреваты появлением соответствующего крокодила, который достаточно жестко гармонизирует человека методом известного прокруста, попросту откусывая какую-либо часть чрезмерно развитого будхиального тела. Вообще, сильное подключение к энергетике чужого будхиального тела довольно опасно, так как чужой сюжет может перейти на слишком участливого партнера, и у него произойдет некоторый сдвиг по фазе, читай точки сборки. Защита, как и в случае болезни физического тела, может быть двоякая. Либо это естественный душ более тонкой энергии вышестоящего тела, в данном случае атманического, либо тщательная изоляция, резиновые перчатки и специальные инструменты – скальпель, зажим, иголка с ниткой. В случае психологов и психиатров в качестве таких средств защиты выступает та или иная жесткая модель человека и его психики. Она встает между человеком и специалистом, железобетонной стеной с крохотным окошечком, сквозь которое профессионал видит очень мало, а главное, чаще всего совсем не то, на что ему пытается пожаловаться пациент, но зато обеспечивает прекрасную защиту. Бред, психоз, фантазм, продукты психической деятельности, вся психиатрическая и во многом психологическая терминология во многом словно создана в адских мастерских будхиального плана как специальный пыточный арсенал для больной души, плохо адаптирующейся как к человеку, так и к социуму. Однако разбираться по существу в содержании бреда психиатру опасно. Его собственная точка сборки может под воздействием пациента сдвинуться в аналогичное положение, то есть врач попадет в то же самое пространство и еще неизвестно, сможет ли выйти. Здесь нужна или защита атманического тела, это называется психолог милостью Божьей, или жесткая охрана, с которой успешно справляется будхиальный крокодил, или уже упомянутая бетонная стена – то есть общий взгляд на больного пациента, клиента, как на недочеловека или некоторую абстрактную схему ребус, которую нужно разгадать. В любом случае, акцентуация будхиального тела без надлежащей защиты от манического, фактически без санкции высокого эгрегора, ведет к тому, что человек привлекает к себе внимание гактунгра, и тот посылает к нему крокодила. Будхиальный крокодил питается энергиями соответствующих тел, жизненными сюжетами, жизненными позициями и системами ценностей. Точнее говоря, он пожирает энергию, выделяющуюся при их профанации, то есть при переходе на более низкий уровень. Очень отчетливо действие будхиального пассивного эмпирического крокодила видно в психотропных препаратах, снимающих острые психические состояния, не решая вызвавшие их проблемы, но переводящих человека в полусонное состояние. При этом острота состояния, конечно, снижается. Но за счет того, что будхиальная энергия, которая в принципе питает все остальные тела человека и дает ему силы жить и мыслить, у него просто отбирается. Это можно было бы сравнить с лечебными пиявками, если бы не эффекты разрушения и деградации психики и жизненных сюжетов в целом, сопутствующие деятельности любого будхиального крокодила. Если деятельность будхиального крокодила не прикрывается ширмами психологической благотворительности, она иногда принимает форму нравственного растления или так называемого наведения порчи, то есть тяжелого жизненного сюжета. Однако это не так легко сделать. Гораздо легче спрофанировать собственный, уже имеющийся у человека сюжет, переведя его в более низкую октаву, освобождающейся при этом энергией, лакомится крокодил, оставив пару крошек человеку, который может поначалу обрадоваться и сказать, что жить ему стало легче. Однако смутное чувство, что он что-то важное в своей жизни упустил, будет, вероятно, посещать его в течение длительного времени. Внешний человек с будхиальным крокодилом может быть очень, даже слишком, приятен и обходителен, но чаще у него характерный магический гипнотический взгляд профессионального колдуна, буквально заставляющий других раскрыться и все о себе рассказать, иногда вопреки непосредственному желанию человека. При этом основное внимание крокодила направлено на сюжет. По существу он просто тонкий сплетник, а психологические подробности, важные для объекта его внимания, его чаще всего не интересуют. Результатом взаимодействия с таким крокодилом бывает чрезвычайно неприятное душевное состояние. Человеку кажется, что его душу взяли и разрезали скальпелем, грубо перебрали по кишкам и, не зашив, швырнули обратно, облив какой-то ужасной грязью. Тем не менее, хозяин крокодила приобретает после этого над человеком не вполне понятную власть и может долгое время не отпускать от себя, пока не потеряет интереса, вырваться же из-под его власти трудно. Для этого требуются определенные жертвы. Каузальный крокодил – обычный спутник гадалок, администраторов и политиков. В жизни социума он играет огромную роль, принимая самые разные обличия. Каузальный крокодил питается энергией потока событий. Опыт взаимодействия с ним отражен в таких шедеврах народной мудрости, как «Дорога в ад вымощена благими намерениями», и «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Энергетика каузального потока – это приблизительно энергетика денег. Событие – это то, что можно на них купить. Сходить в кино, приобрести товар. Более значительные события, отражающиеся на будхиальном плане, значимые для личной судьбы знакомства, устройство на работу и так далее, за деньги уже недостижимы. Автор смиренно надеется, что читатель поймет эти слова в разумном смысле и не будет к ним придираться. Конечно, и жену, и работу, и дворянский титул иногда можно купить, но не об этом идет речь. Вообще, каузальный крокодил подстерегает неосторожных практиков, людей, активно принимающих участие в потоке событий, не имея защиты со стороны своего будхиального тела, то есть не выработав устойчивых жизненных позиций и отчетливой системы внутренних ценностей. Этот крокодил влечет своего хозяина в гущу событий, но питается ими сам, оставляя человека словно в стороне от них. У него возникает ощущение невключения, непричастности и неудовлетворенности происходящим вокруг него и непосредственно с ним. Характерные признаки явления каузального крокодила и голодания каузального тела, чью энергию он пожирает, суть – экзистенциальная скука, человеку ничего не хочется, и ничего его не привлекает и не радует, при том, что он может массу времени и усилий направлять на различные увеселения. Нерешительность и лень, у человека буквально нет сил, чтобы совершить тот или иной поступок, иногда для него жизненно необходимый, все решения откладываются до последнего момента, но никогда не принимаются вовремя. Жадность – самое обычное, финансовое, но доходящее до крайней степени, изумляя самого человека, так как зачастую идет ему явно во вред, но человек ничего не может с собой сделать, крокодил не желает отдавать ни кусочка столь дорогой для него валюты. Дистрофия каузального тела – тяжелая болезнь, выражающаяся в том, что человек перестает воспринимать происходящее с ним как события, а свои действия как поступки. Жизнь становится безнадежной пустыней серого существования, лишенного какого бы то ни было специального привкуса. Жажда события, поступка в крайних случаях может довести человека до убийства или самоубийства, но это уже финальная стадия пожирания крокодилом каузального тела хозяина. Начинается же все обычно совсем по-другому. Каузальный крокодил является, когда участие человека в потоке событий резко превышает допустимую его будхиальным телом величину. Здесь дело не только в качестве убеждений и взглядов человека, но и в непосредственной будхиальной энергетике. Слишком большую активность каузального тела оно защитить уже не в состоянии. Поначалу человек не замечает отрицательного эффекта, связанного с явлением крокодила, поскольку последний лишь ведет его в богатые событиями области, а кусая других, питаясь энергетикой их каузальных тел, отчего им, а не ему, становится скучно жить, да и события куда-то исчезают, оставляя вместо себя что-то вроде потоков серой пыли. При этом сам человек может быть очень активен, побуждая других к действиям, но почему-то, в конце концов, все усилия оказываются бесплодными или результаты не приносят никакого удовлетворения. Сильный каузальный крокодил может дать большую жажду власти, поскольку она позволяет ему дирижировать крупными потоками событий, направляя их по воле Урпарпа. Крупный начальник в рамках административной системы обязан иметь такого крокодила, иначе его просто не пустят к власти. Обычно крокодил сидит в приемной, инвальтируя секретаря, по виду и манерам которого можно многое сказать о каузальном крокодиле его начальника. Человек с каузальным крокодилом обожает бескорыстных людей всех видов и вероисповеданий и всегда норовит стать объектом их альтруистических действий. При этом крокодил стремится сожрать такого незадачливого альтруиста целиком, вместе с пальцем заглотить и руку, а потом и все тело. Крокодил съест все добрые поступки и материальную помощь всех видов и страшно оскорбится, если она прекратится или сократится. Для него характерна абсолютная неблагодарность и неутолимость аппетита. Сам хозяин странным образом тоже не испытывает благодарности за бескорыстную помощь, и совершенно понятно почему. Энергия доброго поступка почти целиком достается крокодилу, так за что же прикажете благодарить? Тем более, что разъевшийся зверь потребует новой пищи, а при ее отсутствии примется питаться телом собственного хозяина. Ментальный крокодил является частым спутником людей умственного труда, но в настоящее время распространен во всех слоях общества ввиду гипертрофии его ментального тела в целом. В принципе, защиту и инвальтацию ментальное тело получает из каузального. Приблизительно это можно выразить так. Думать и осмысливать естественно события своей жизни, как говорится, проблемы следует решать по мере их возникновения. Однако ментальное тело предназначено для всевозможного моделирования и очень соблазнительно смоделировать весь мир, после чего он, по достаточно наивной, но широко распространенной в современной культуре идее, становится понятным, послушным, неуправляемым. Однако ментальные потоки грубее каузальных, не говоря о будхиальных и атманических, поэтому всякое умственное представление о событии является его огрублением, кроме того, чтобы мыслить о том или ином предмете или явлении, человек должен иметь соответствующую санкцию кармического или другого, но достаточно высокого эгрегора, поскольку мысль о мире, особенно грубая, часто для него мира разрушительна. Тем не менее, грехи праздномыслия и словоблудия необычайно распространены. Человек думает о том, о чем его никто не просил думать, и болтает обо всем на свете, без существенных оснований, и тем сильно пачкает ментальный план тонкого мира. Понятно, что в какой-то момент такое занятие приводит к непропорциональному росту энергетики ментального тела, которое привлекает внимание Гактунгра, и к человеку посылается ментальный крокодил, питающийся энергией мысли. Для человека с таким крокодилом характерно, во-первых, стремление к получению разнообразной информации, а во-вторых, очень плохая ее усвояемость, по крайней мере, слабое ее влияние на высшие тела. Если крокодил относится к виду пассивно-вампирических, то его хозяин будет, по видимости, хорошо и внимательно, даже как-то хищно, воспринимать информационный поток, но никогда не удовлетворится услышанным, он всегда как будто что-то недопонял или недослышал, и ему нужны дальнейшие разъяснения. Если вы беретесь ему что-то объяснять, то через некоторое время у вас появится чувство, что он как-то не так вас слушает или неправильно понимает, и хотя в конце разговора, вероятно, кивнет головой и совсем или почти совсем согласится, у вас останется очень неприятное чувство напрасно потраченных усилий и какой-то плохой, хотя и скрытой, радости с его стороны. Это радостно бьет хвостом сытый крокодил. Но самое неприятное заключается в том, что когда вы встретитесь в следующий раз, хозяин крокодила задаст вам те же вопросы, и вы быстро увидите, что он не только ничего не понял и не сделал никаких выводов из прошлого разговора, но просто его начисто забыл. Психолог скажет «вытеснил», по мнению автора, не было ни того, ни другого, он просто почти не воспринял информационно-энергетический поток, который был по дороге почти полностью сожран крокодилом. У самого хозяина крокодила возникает ощущение, что он плохо слышит и понимает собеседника, словно между ними ватная стена. Если человек с пассивным крокодилом часто молчалив, то активный ментальный крокодил характерен для болтунов, атакующих свои жертвы совершенно им неинтересными и ненужными сведениями о своих государственных или планетарных делах. К сожалению, ментальная агрессия такого рода ничуть не менее сокрушительная, чем астральная или физическая, в социуме как бы игнорируется и особенно неэтичной не считается. В тонком мире на ментальном плане в это время происходит следующее. Крокодил выплывает вперед и, пользуясь фразами как оружием, вскрывает ментальное тело жертвы и активно пожирает его энергию, сопровождая это занятие возгласами «Нет, вы скажите, вы со мной согласны или нет?» Разве можно давать волю молодежи? Своим сдавленным ответом, неважно каким, изнемогающая от скуки, доходящая до дурноты, жертва подставляет новую область ментального тела, за которую немедленно хватается крокодил. Специфический ментальный крокодил появляется у людей, считающих себя умными, поскольку владеют и постоянно пользуются некоторой ментальной схемой, моделирующей каузальный поток. По ходу этого моделирования происходит сильная его профанация, каково бы ни было качество этой схемы, а освобождающаяся при этом энергии питается крокодил. Особенно сильно человечество по части отыскания причин событий. Здесь его фантазии просто нет предела. Каких только обоснований нельзя найти у самого простого события, причем все они будут в некотором смысле частично верны, но при этом само по себе произнесение вслух причины кормит чаще всего ментального крокодила и никого больше, поскольку абсолютно бесполезно и бессмысленно во всех отношениях. Вот характерный пример. Маленький мальчик простудился, и к вечеру у него поднялась температура. В семье, естественно, начинается обсуждение причин заболевания. Напряженные аспекты транзитной Луны на радикальном асценденте в Раке, скажет папа-астролог, подняв на секунду голову от эфемерит. «Кармическая расплата за преступление в позапрошлом воплощении», прокомментирует мама, специалист по карме. «Не надо было в XVI веке в Голландии подвергать ведьм испытанию водой. Надо больше слушаться старших», ворчит дедушка, обиженный ребенком еще с утра. «Не главное их уважать, тогда и болеть не будет». В другой раз... «Надевайте шарфик на малыша и теплые колготки», — промолвит бабушка, и над семьей повиснет тягостное молчание, ввиду ее полной беспомощности перед ситуацией и резким снижением ментальной энергетики. Семейный ментальный крокодил, сыто ухмыляясь, забирается под кровать больного ребенка. Ментальный крокодил часто встречается у ученых-теоретиков, в том числе и в гуманитарных науках. Такой крокодил может питаться чужими концепциями, теориями и тому подобное, разделываемыми под орех следующим нехитрым способом. Сначала критикуемая концепция переводится на язык схемы, доступной теоретику, так что по ходу перевода от нее мало что остается, но результат зато ему понятен и, конечно, противоречит его основной концепции или не согласуется с ней и потому не верен. На всех фазах описанного критического акта, как и при любой профанации и разрушении, происходит выделение энергии. Пожираемый крокодилом, несчастный автор, читая посвященный ему критический разбор, если он воспринимает его всерьез, воздевает руки к небу и в горе восклицает: «Но ведь я же совсем не то хотел сказать», и если совсем не опытен, может даже пытаться печатно объяснить, что именно. Удовлетворенный крокодил, понятное дело, ему не отвечает никак, но по существу согласен. Конечно, но надо же понимать, я был голоден. Ментальный крокодил гонит человека за все новой и новой пищей, а когда ее не хватает, начинает кусать его самого, и человек быстро тупеет и, видимым образом, умственно деградирует. Разговаривать с ним на любые темы становится практически невозможным. Это иногда один из вариантов начинающейся душевной болезни. Астральный крокодил питается энергиями человеческих эмоций. Его привлекут любые сильные чувства, долгое время терзающие или, наоборот, радующие человека. Гнев, ревность, ярость, нетерпение, влюбленность и другие, лишь бы посильнее и поэнергичнее. Эмоции вызываются определенными мыслями, пришедшими из ментального тела, которые становятся как бы центрами, вокруг которых разворачивается эмоциональная медитация, сначала подтверждающая и материализующая исходную ментальную посылку, а затем, если человек эмоционально не сдержан, приобретающая для него игактунгра самостоятельную ценность. Слишком эмоциональный человек вызывает ощущение неряшливости. Действительно, его астральное тело перекормлено и висит складками и отрепьями, и в обществе не одобряется. Истерики вышли из моды, видимо, уже в XIX веке, и в наше время распространено скорее тощее, нежели перекормленное астральное тело, то есть современный человек скорее суховат, чем не сдержан в чувствах, но, тем не менее, крокодилы вовсе не стали редкостью. Их теперь кормят профессионалы, режиссеры театра и кино, но и здесь ощутимы трудности, ибо равнодушие присыщенной публики постепенно распространяется, увы, на самые плотные и надежные эмоции – сексуальные. Ниже находятся только эмоции муладхары – смерти и выживания, и на них идет отчаянная спекуляция. Фильмы ужасов пополам со вполне, к сожалению, документальной хроникой. Тем не менее, несмотря на упадок уровня астральных крокодилов, в связи с деградацией эмоциональной жизни как таковой, рот их не угас, и автор приведет краткое описание их поведения и влияния на хозяина. Астральный крокодил ведет своего хозяина в ситуации, изобилующие любимой его энергетикой, и чаще всего занимается провокацией, вызывая других людей на откровенные чувства излияния, которые тут же и пожирает. Сам человек при этом производит противоречивое впечатление. С одной стороны, он вроде бы участлив и внимателен, умеет молча выслушать и воспринять самые невнятные и резкие эмоции, но остается при этом странно безучастен и как будто нисколько не сочувствует горю или радости партнера. Более того, после этого эмоционального излияния человеку на следующий день может быть чрезвычайно неприятно, поскольку крокодил залез внутрь его астрального тела и изрядно там натоптал, не говоря уже о том, что все, что мог, начисто съел, оставив только тоску и уныние. Астральные крокодилы бывают как всеядные, так и настроенные на определенные эмоции, например, ревность или ярость. Если человек культивирует ревнивые чувства, он может постепенно привлечь к себе внимание такого крокодила. Аналогично может кончиться игра с партнером по вызыванию ревности к себе. Раз появившись, крокодил ревности очень неохотно покидает человека, заставляя его ревновать по самым смехотворным и ничтожным поводам. Но крокодилу-то нужна не логика, а пища, то есть энергия характерных вибраций астрального тела. Опытный манипулятор может аккуратно перевести внимание своего крокодила на партнера, тогда начнет ревновать тот, но все это опасные игры, так как сильная ревность легко переходит в ненависть или бредовое состояние. С крокодилом ревности тесно связан крокодил влюбленности, с помощью которого опытные сердцееды влюбляют в себя неопытных, но стремящихся любить девушек, а также зрелых женщин. Этот крокодил имеет обыкновение поедать энергию пылкой влюбленности своего хозяина, которому почти ничего не достается, кроме самого начального импульса, свежести знакомства и радости дракона в случае мужской победы над женской добродетелью. И он, разочарованный, ищет новую любовь, а иначе крокодил начинает кусать его самого, вынуждая к нарциссической любви, как правило, увы, без взаимности, так как человеку со слабым, изъеденным собственным крокодилом астральным телом трудно искренне любить кого угодно, в том числе и себя. Самые хищные астральные крокодилы питаются тяжелыми и неприятными человеческими эмоциями, страхом, душевной болью, ненавистью и презрением к самому хозяину крокодила. Если такой крокодил приобретает полную власть над человеком, тот становится деспотом, садистом, а в крайних случаях даже убийцей-маньяком. Эфирный крокодил появляется у людей, форсирующих энергетическую основу физического тела. Поскольку основной источник энергии эфирного тела – это еда, то чаще всего эфирный крокодил бывает у обжор, откровенных и скрытых. Обжора – это человек, который ест существенно больше, чем ему реально нужно. Остальная энергия переваренной пищи достается крокодилу. Однако это не всегда очевидно, поскольку интенсивность и характер обмена веществ у людей сильно различаются и зависят, кроме того, от условий окружающей среды природной и социальной. В частности, сильный эфирный крокодил есть у большинства профессиональных спортсменов, чье эфирное тело гипертрофированно развито, поскольку им нужно переносить тяжелые нагрузки. Накопленная к соревнованиям энергия эфирного тела привлекает хищного паразита, которого приходится кормить потом всю жизнь. Отсюда быстро возникающее нездоровое ожирение, появляющееся после снижения уровня нагрузок. Нездоровое ожирение – это такое, при котором жир, вместо того, чтобы служить энергетическим запасом, сам постоянно требует еды для собственной поддержки. Фактически в нем материализуется уже неотступно сопровождающий толстяка эфирный крокодил, избавиться от которого чрезвычайно сложно. У еды есть вторая, очищающая функция, не менее сложная, чем питательная. Грязь астрального тела, опускаясь в эфирное, выводится вместе с остатками пищи. Поэтому многие люди, попадая в непривычно грязную для себя астральную среду, например, изживая эмоциональные неприятности, инстинктивно начинают больше есть, во-первых, подпитывая астральное тело эфирной энергией, а во-вторых, очищая эфирное тело от астральной грязи с помощью еды. При этом, естественно, резко поднимается уровень эфирной энергетики, со временем привлекая и крокодила. Поскольку резервный способ чистки не должен становиться основным, появление крокодила, то есть своего рода тонкого рэкетира, кстати говоря, каузальный крокодил вполне может принять вид натурального рэкетира, всегда означает грубое нарушение в энергетическом балансе человека, вызываемое чаще всего игнорированием фундаментальных этических правил жизни на соответствующем теле. Сильный эфирный крокодил делает человека довольно неприятным при физическом соприкосновении с его хозяином. Крокодил может пожрать эфирную энергию через кожный контакт, а сексуальные ласки такого человека напоминают скорее грабеж средь бела дня, вызывая наряду с возбуждением или вместо него чувство брезгливости, протеста и холода, когда крокодил, не удовлетворяясь предложенной ему пищей, начинает грызть самого человека, его эфирная энергетика падает, и он может тяжело болеть раком крови, диабетом, СПИДом и так далее. Физический крокодил. Вообще, проявления физического тела, как и любого другого, очень многообразны, и автор вовсе не претендует на сколько-нибудь исчерпывающее описание как его функций, так и крокодилов. Эта книга скорее заметки мимолетного путешественника, чем обстоятельное исследование. Физическое тело является источником энергии для эфирного. Это не только энергия перевариваемой пищи, но и энергия, вырабатываемая физическим телом при движении, в частности, при растяжении связок и трении суставных поверхностей. Другими словами, при движениях физического тела высвобождается два вида энергии. В мышцах – механическая, идущая на преодоление инерции тела, силы тяжести или сопротивления рычага, и эфирная, более высокая, питающая, помимо еды, эфирное тело. Пользуясь своей энергией, эфирное тело лечит и строит физическое, поддерживая в себе его информационный код, то есть информацию о его изначально заданном устройстве. Таким образом, дисбалансы физического тела бывают связаны как с его чрезмерной эксплуатацией, так и с недогрузкой связок и суставов, от чего в первую очередь страдает эфирное тело. Вообще физическое тело рассчитано на очень большие перегрузки, но при вполне определенных положениях точки сборки. При сильных стрессах – нападение пещерного медведя, падение с дерева – точка сборки иногда попадает в особое положение, так что включается прямая инвольтация высокого эгрегора, дающего человеку необычайные силы и скорость реакции, но здесь контроль над физическим телом осуществляется целиком, и растянутых связок не получается, и суставы также не травмируются, чего не скажешь о штангистах и балеринах. В обычное же время физическое тело рассчитано на умеренные перегрузки, не слишком большие и не слишком маленькие, и искусственное форсирование его тренировками ведет к выработке большого количества энергии для эфирного тела, что вызывает из адских эгрегоров особую разновидность крокодила, питающегося энергией физического тела, высвобождающейся в связках и суставах. Именно с этим крокодилом связаны многие профессиональные болезни спортсменов. Ситуации физических болезней, как правило, связаны с плохой энергетикой эфирного тела, когда оно оказывается не в состоянии защитить и должным образом инвольтировать физическое. У младенцев и здоровых людей эфирное тело несколько выступает за пределы физического, при этом кожа дает характерное мягкое, нежно-шелковистое ощущение при прикосновении. Если эфирное тело ослабевает в целом, оно уходит внутрь физического, кожа становится грубее и легче возникают кожные болезни, не говоря о случайных царапинах и ссадинах. При хорошем эфирном теле на голову человека вряд ли упадет кирпич, а кулак противника соскользнет вдоль челюсти, не повредив ее. Сильное физическое тело при слабом эфирном вызывает резкий энергетический дисбаланс и является физический крокодил. Человек ломает ногу или у него вырастают шипы в суставах, возникает опухоль, ползет гангрена. Список могут продолжить врачи и специалисты по несчастным случаям, включая преднамеренное убийство. Конечно, физический крокодил в виде раковой опухоли, ножа гильотины или океанской воды, в которой захлебывается человек просто так, из-за дисбаланса эфирного и физического тел, не приходит. Для физической смерти нужно, чтобы были перекрыты связи человека со всеми ведущими его эгрегорами и получена санкция кармического. Но, когда приходит смертный час, нередко, к сожалению, завершающий удар принадлежит физическому крокодилу. Уход из жизни гармоничного человека происходит, конечно, совсем не так.